Новиков. Не могу сказать за сам день, но утро понедельника выдалось тяжелым. Я получил очередной нагоняй от Штумфа за свое неумение грамотно писать рапорт. Потом за то, что не проводил занятия по физической подготовке, и понеслось. До обеда Крис учил меня писать рапорта. Если с разговорным английским у меня уже все было в порядке, то вот с письменным... В итоге пришли к выводу, что по поводу рапортов я буду обращаться к нему. Худо-бедно, но он мне по старой дружбе поможет. После этого началась обычная рутина. Я проводил допросы русскоязычных правонарушителей, которых становилось все больше. В основном это были драки и мелкие кражи. После задержания бывших патрульных на дорогах стало спокойнее. К делу патрульных меня больше не привлекали. Я и так свидетель по делу, к тому же участвовал в задержании. Занимались им Илья с Крисом, так что последнюю информацию по делу я знал. Девушка Ксения задержана и помещена в женскую камеру. И, скорее всего, всю банду ждала высшая мера наказания. Вот так вот. Ну и по делам? Столько народу невинного угробили. Никакой жалости к этой Ксюше у меня не было. Она и меня отправила на верную смерть, но просчиталась. Раз в 10 дней Арам уезжал в Порто-Франко к своему диетологу. Все похудеть хотел. И оставлял за себя эту красавицу. Выбирал специально такие дни, чтобы посетителей поменьше было. И в гостинице, и в рогаче. Вот Ксения этим и пользовалась. Первый человек, с кем переселенцы советуются, это как раз бармен и администратор гостиницы. Бармен оказался ни при чем. Итак, Арам сказал Ксении, что специально выбирает для посещения диетолога такие дни, в которые ожидается мало постояльцев. Кто-то ему сообщал о планируемом количестве переселенцев. Собственно, ничего секретного в этом и не было. А для банды это был знак, что машин на дороге будет немного. И переселенцев, и встречающих груз. А значит, самое время для нападения. Как они уходили от преследования, я уже говорил. Уволенный патрульный знал все позывные и умело маневрировал между зонами ответственности. Выводы сделали все. Патруль теперь регулярно менял позывные и ввел для опознания свой-чужой систему паролей. СССР что-то поменяло в доступе к информации о переселенцах и провели тотальную зачистку персонала в обслуживании гостиниц и баров на базах. Однако разбои на дороге пока не повторялись. Ловкачей и жуликов всегда хватает, а ради наживы многие готовы идти на все. Но это не значит, что не найдется кто-то другой. Правда, подобные успехи полиции не так часты. Основная работа моя на последующие дни — написание рапортов и протоколов допросов. Так пролетело 3 дня службы. От монитора компьютера, специально выделенного для меня, уже слезились глаза. Внезапно в четверг позвонил тот самый Николай, мой кандидат в агенты. «Добрый день, встретиться бы надо», — сразу перешел к делу Микола. «Привет, давай в том же кафе, через сколько сможешь?» «Да я уже тут-то», — отозвался он. Я бросил недописанным свой рапорт о проведении занятий с личным составом и поспешил навстречу. Народу в это время в кафе почти не было. Обед уже закончился, а ужин еще не начинался. Самая жара. Мертвое время и на улице, и в питейных заведениях. Николай был не один, вместе с ним был тот самый паренек Сашка, с которым они работали у албанцев. Сидели за тем самым столиком и пили пиво. «Здорово», — поздоровался я с работягами. Совсем не изменились. Только откуда-то появились деньги на пиво. Хотя чему удивляться-то? Я сам и дал им денег. «Андрей Евгеньевич, дело есть», — начал Николай, причем он совсем не стеснялся своего товарища. «Мы с Сашко вчера в Калинке сидели. Ну, в кабаке там. Туда трое хлопцев захаживают. Они недавно из-за ленточки. На Михалыча пашут. Ну, авторитет местный», — продолжал Николай. «Так вот они сейчас с кем-то все трутся. Команды все его выполняют, как Михалыч приказал. А старший у них Юрой зовут. Борман Кликуха. Сказал, что ждет не дождется, когда того замочить можно будет. Достал уже, говорит, своими воровскими замашками». «Это все?» — переспросил я. «Пока все на сегодня. И это, Евгенич, деньжатами не богат?» — стал клянчить Николай. «Держи». Я протянул ему 50 икю. «Маловато, Андрей Евгенич», — заныл Коля. «Ну ты же понимаешь». Я покосился на второго, Сашку. «Будет преступление, будет 1000. Так что давай работай, и вознаграждение не заставит себя ждать. А пока разузнай, как можно больше про этого Бормана и его хлопцев. Чем дышит, на чем ездит, чем живет. Понятно? Опиши, кстати, мне его. Они пешком ходят, им Михалыч тачку только для дела дает. А так он высокий и худой. В рубашке синий, портак у него в виде свастики вот тут». И Николай показал на свое предплечье левой руки. Сашка кивнул. «Ну хорошо, держите ситуацию на контроле. Будет что интересное, будут и деньги», — подмигнул я парням и поднялся со стула, протянув им руку. Расстались на позитиве и с надеждой на взаимовыгодное сотрудничество. У парней появился шанс срубить немного бабла. Я понимаю, что жизнь полицейского осведомителя коротка, но Порто-Франко — транзитный город, тут довольно долго можно пускать пыль в глаза. Плохо, что агентура у меня только русскоязычная. С другой стороны, вон сколько проблем от этих русскоязычных. А теперь надо решать, предупреждать вагоны или нет. Все же благородство взяло верх. Мы с ним как-то вместе держались первое время тут. Достал телефон и начал звонить. «Алексей Семенович, встретиться бы надо». «Прям так вот срочно тебе и надо?» — холодно ответил голос в трубке. «Ну, я бы сказал, что это больше тебе надо», — заинтриговал я вагон. «Хорошо, в Харп сейчас можешь подъехать?» — согласился вагон. «Харп — ирландский паб на набережной. 10 минут мне ехать, даже меньше. 10 минут буду, только Бормана своего отправь куда подальше. Один жди», — поставил я условие. Вагон взял паузу. Видимо, обдумывал что-то. «Приезжай», — наконец выдал он мне ответ. Я убрал сотовый в карман и завел машину. Макаров я возил теперь в бардачке машины, в кобуре под рубашкой на выпуск висел новенький ГЛОК-17. Патрон в патроннике. Жара усиливалась. Как раз вот сейчас наступало самое пекло, но еще немного, и вечер начнет брать свое. Жара пойдет на убыль. Люди засобираются домой со своих рабочих мест. Остался последний рывок рабочего четверга. Я быстро вырулил по пустынным улицам к Харпу. Машин возле него не было. От слова совсем. Рано приехал ли вагон пехом пришел. Открыл дверь кафе, зазвенели колокольчики. Я окунулся в прохладу ирландского паба. Он был почти пуст. В дальнем углу за бокалом с коктейлем скучал вагон. Кивнув бармену, я присел за столик. «Здорово», — протянул я руку. Вагон вяло пожал ее и продолжал пить свой коктейль. Он явно был не в настроении. «Как у тебя воровская жизнь на новой земле? Что такой невеселый?» — подначил я вора. «Неважно жизнь. Попросил одного знакомого из полиции помочь, а он ошмонал машину и весь товар изъял. А после соплякам на суде объявили, что либо конфискуют, либо за копье груз у него выкупают. Ну, те и согласились. А крайний я получился, не глядя на меня, буркнул вагон. А вот те раз, — присвистнул я. Машину шмонал детектив Мюллер, он занимался делом, дотошный такой немец. Потом просил ты меня за людей. За машину уговора и просьб не было. Да ничего криминального в ней не перевозилось. Попросил бы меня, я настоял бы на возврате груза. «Но ты же не просил?» — пояснил я и посмотрел в глаза вагона. «Складно говоришь», — после паузы процедил тот. «Допустим, так и было. Сейчас зачем звал?» Он отставил коктейль в сторону и скрестил руки на груди. «Предупредить тебя хочу. Твой Михалыч кинет тебя. Этих атошников к тебе приставил, чтобы мычкануть тебя, как удобный момент подвернется». Выдал я все сразу. «Ну а что тянуть кота за хвост?» «А смысл ему какой?» Вагон снова взял коктейль и глотнул. «Смысл один — на бабки тебя швырнуть». «Ну и как же он швырнет?» «Товар ко мне придет через неделю, максимум две. Оформят его на меня. Продам я его, бабки-то все в банке будут. Вот, правда, делюгу он тут мне все одну настойчиво предлагает. Мол, вложись, вложись. Вагон задумался и снова поставил стакан с каким-то пойлом. «А что за делюга?» — поинтересовался я. «Да ничего криминального», — поморщился вагон. «В землю тут в одну вложиться. Якобы скоро она в цене подскочит. Но я вкладываться-то не собираюсь, у меня свои планы. Короче, как знаешь, я тебя предупредил, а там сам решай». Я встал и протянул ему руку. «Пока». «Может, пивка?» — из вежливости предложил вор. «Нет, спасибо, я веду здоровый образ жизни», — усмехнулся я и вспомнил наши попойки со Славой. Набережная пустовала. Только редкие отдыхающие прогуливались туда-сюда. Какие-то вечные бездельники валялись на пляже. Решил пройтись, раз уж приехал, спешить на службу не хотелось. Если спросят, где я, скажу, что на встречу с агентом. Информация-то все равно имелась. Заодно понаблюдаю за выходом из Харпа. Отошел чуть в сторонку и присел на бетонный бордюр. Нет, так не пойдет. Как тополь на плющихе торчу. Придется на пляж выйти. Разделся и сел на песочек. Пусть думают, что я отдыхающий. Метров 100 до бара. Не узнают, да к тому же в таком наряде. Заодно позагораю. А машину мою новую вагон не знает. Пусть она там и стоит. Как я приехал, никто не видел. Примерно минут через 10 подъехал «Патриот», тот самый, на котором вагон приезжал в управление полиции. Оттуда вышли трое, из них один лысый был мне уже ранее знаком. Второй был высокий, худой, в темно-синей рубашке. Ну вот он, Борман. Издалека черты лица не рассмотреть, но силуэт я примерно запомнил. Походка тоже такая запоминающаяся, в развалочку. Третьего я плохо разглядел, невысокий, плотный какой-то. Вагон вышел вместе с ними, сели в «Патриот» и уехали. Значит, меня он не послушал. Ну, теперь это проблемы вагона. А мне просто нужно подстраховать его, как придет груз. А как я узнаю, что груз пришел? А вот тут пусть помогают Николай Сашко. Пусть разговорят этого Бормана и компанию. «Извините, у вас зажигалки не найдется?» — раздался голос у меня за спиной. Грубый, прокуренный женский голос. Интересная дамочка. Худощавая. Я бы даже сказал, страшненькая. В купальнике полосатом с сигаретой в руках. Уже приложила ее к губам и вызывающе смотрит на меня. Англичанка. На английском говорит. «Извините, не курю», — развел я руками. «Знаете, я тут недавно, мне даже жить негде. Вы не могли бы приютить даму?» Девушка убрала руку с сигаретой и вроде как попыталась состроить мне глаза. Взгляд получился какой-то не очень. Наркоманка? Возможно. Были ли у нас подобные случаи, чтобы женщину приводили в дом, и она совершала кражу? А вот не знаю, но поверить бы не мешало. «Мэм, полиция Порто-Франко, детектив Новиков. Можно ваш ID?» Я вытащил удостоверение из лежащих на песке брюк и представился. Дамочка шарахнулась в сторону, но я схватил ее за руку. «Точно, дорожки. Прямо на вене следы от уколов. Отпустите меня, я ничего не сделала», — заверещала мадам. «Я тоже ничего не делаю. Или вы предъявите свой ID, или проедете со мной. Где ваши вещи?» «Они там», — махнула рукой куда-то наркоманка. В дальний километр шла пустынная полоса пляжа. Никаких бесхозных вещей там не наблюдалось. Похоже, она так и ходит тут в купальнике. Все понятно. Пройдемте со мной, вежливо предложил я, поддерживая ее за локоть. Не отпуская ее руки, нагнулся, поднял свои брюки, кобуру с пистолетом и ботинки. После в таком виде пошли к машине. Усажу ее в салон, потом спокойно оденусь. Оторванет куда по песку и придется с кучей шмоток за ней бежать. Дамочка поначалу шла спокойно, но машина устроила истерику. Пару раз пыталась царапнуть меня по лицу. Бить я ее не стал, тупо уложил лицом вниз, извлек из кармана брюк пластиковые наручники и стянул сзади на тощих запястьях. Вокруг никого не было, так что женщина, поорав немного, вполне спокойно села в машину на заднее сиденье с моей помощью. Я надел брюки, рубашку, сунул кобуру с глоком за пояс и поехал в управление. «Как зовут-то?» — спросил я задержанную. «Кэтрин», — отозвалась она. Сидела вполне нормально. Выскочить не пыталась, активность не проявляла до самых ворот полиции Порто-Франко. Я заехал на территорию и вытащил из автомобиля задержанную Кэтрин. Стоящие у входа патрульные покосились на меня и на девицу в наручниках в одном полосатом черно-белом купальнике. Один даже присвистнул и проводил ее долгим взглядом. А я, не обращая внимания на косые взгляды, провел ее так босиком в дежурную часть и усадил за перегородку на стул. После сбегал за Крисом, тот, как обычно, что-то печатал за компьютером. «Крис, нужна твоя помощь, посмотри сводку, есть кражи после того, как мужчины приводили к себе девушку домой». Подозреваемая лет 25, рост около 170, худощавая, темноволосая, возможно, наркоманка. В полосатом купальнике ходила по пляжу у набережной. «Неделю назад было, в мое дежурство». Крис оторвался от монитора и посмотрел на меня. «Там она только деньги брала. Двое англичан ее домой на 9-ю авеню привели. Выпили вина и уснули сразу. Подмешала, видно, чего-то им. Забрала 1500 ЭКЮ и все. У меня дело сейчас». И Крис хлопнул рукой по лежащей на столе папке. «Ну так бери свое дело и пошли. Вон твоя красавица сидит». Я показал рукой на сидящую у меня на стуле Кэтрин. Дальше все завертелось быстро. Крис вызвонил двух потерпевших, провел досмотр личных вещей задержанной и в пачке сигарет обнаружил ампулу с неизвестной жидкостью. Жидкость изъяли и направили на экспертизу, но я готов был поставить 100 против одного, что это клофелин. Приехавшие потерпевшие Кэтрин опознали, только им она назвалась Люси. Но это не важно, ID у грабительницы так и не нашли. Крис повел задержанную в комнату для допросов, на ходу вызванивая дежурного адвоката. А я направился на свое рабочее место писать рапорт. Достал меня этот штумф. По каждой ерунде рапорт. Настроение, несмотря на мой очередной успех, было поганым. Ну еще бы. Я вот так-то каждые выходные гуляю по набережной. Сижу на пляже, знакомлюсь с кем-то. И вот нарвешься на такую Люси Кэтрин. Нет, надо что-то делать. К румынам я тоже больше не ногой. Где же мне себе подружку найти? От мрачных мыслей меня отвлек звонок Славы. «Приветствую олигархов, как клуб», — сразу подначил я Славу. «Приветствую бедных, но честных служителей закона», — в тон мне ответил Слава. «Тут такое дело, ко мне груз прибывает в понедельник. Надо бы на базу поехать. Я тачку купил, новую, фургон Форд. Не хочешь со мной скататься?» Сразу к делу перешел Вячеслав. «Что это с ним? Обошелся без приглашения в Бирхали и к румынам. А мне-то что за понт с тобой ехать? Туда часа три обратно, все по жаре. Ты потом даже пивом не угостишь», — скривился я. «Ну, не хочешь, твое дело. Баринову позвоню. Но там я девчонок повезу, в клуб себе. Подобрать их надо, посмотреть свежим взглядом. Думаю, он согласится». «С Украины все, то есть наши, русские», — уточнил Слава. «Подожди, дорога на базу опасная, там нападения могут быть. А красивых девчонок точно отбить захотят», — заторопился я, а то Слава передумает. «Сколько их едет? Когда, говоришь? Сейчас отпрошусь у руководства, и я с тобой», — посмотрел я на часы. «Надо бы к Илье пойти поговорить насчет выходного». «Да, в понедельник, ну, человек 6-7, только прямо с утра выезжаем», — предупредил меня Слава. «Да хоть с ночи, я готов. Это же мой долг — обеспечивать безопасность простых граждан Порто-Франко». Слава отключился, а я потер руки. Ну вот и развлечения. И новые знакомства, и интриги, все, как я и хотел. Бросив рапорт, пошел искать Илью, нашел его в комнате для допросов вместе с Крисом. Этой даме в купальнике уже дали какое-то покрывало. Лицо у нее было отекшее, глаза у допрашиваемой бегали. Видимо, началась очередная ломка. Отозвал Илью в сторонку. «Илюх, мне бы в понедельник выходной взять, хочу на базу скататься с другом. Он женщин привезет себе на работу в клуб, сопроводить просил». «Женщин?» — переспросил Илья. «Ну да, стриптизерш там, танцовщиц и официанток», — уточнил я. «Тут смотри, помнишь про пропавший автобус? Тоже ведь кому-то с базы везли. а в итоге имеем убийство и пропажу женщин. Хотя, Илья огляделся по сторонам, Штумф сказал не разглашать этот случай. Мало ли, куда тот автобус поехал. Может, сразу на русскую территорию, может, в Нью-Рино. К нам в Порто-Франко не заезжал, и точка. Заявления о пропаже нет. Так что, как он сказал, не поднимаем волну. Но если между нами, то я считаю, что похитили их и продали. Специально на продажу и везли, добавил Илья. Так что по работе у тебя не выйдет отпроситься. Пиши на выходной в счет ранее отработанного времени. Штумф без проблем подпишет. К тому же ты и сегодня отличился. Что там с этой Кэтрин? Раскололась? Поинтересовался я. Нет пока, да и не надо, опознали ее уже. И вот что, Илья почесал переносицу. Думаю, она кучу дел наворотила. Просто заявлений у нас нет. Будем работать. А ты пиши рапорт о сопротивлении при задержании и сразу на отгул. Я к Штумфу с двумя рапортами пойду. Он первый прочитает и выходной тебе подпишет. А то ты ему на голову еще кого-нибудь задержишь или застрелишь, пошутил Илья. Так и вышло. Не в смысле, что я кого-то застрелил. Просто Штумф подписал мне рапорт на отгул в понедельник, и в пятницу вечером мы уже сидели в пивной Бирхале со Славой и обговаривали план поездки. В последний момент Баринов тоже решил ехать с нами. Производственное оборудование к нему приехало. Ну и хорошо, втроем веселее будет. Попили пиво. Слава мне показывал фотографии своих будущих работниц. А ничего так. Третий раз смотрю. В выходные Слава пропадал в своем клубе. Принимал работу и расплачивался со строителями, а я провалялся на пляже. Да, в воскресенье еще заехал на работу потренироваться в спортзале. Забрасывать это дело не стоит, нагонять потом очень тяжело. Вечером позвонил Слава. «Андрюх, тут такое дело. Не подъедешь, не заберешь форт у меня от дома. А меня бы закинул в одно место. Да без проблем, я как раз в управлении свой Паджеро. Тут на стоянке брошу и за тобой забегу». А жил, кстати, Слава не очень далеко от центра. Минут 10 мне пешком. Прогуляюсь заодно. Бросил спортивную сумку в машину и загнал саму машину на служебную стоянку, пусть постоит до завтра. А завтра заберу, как раз вечером. В общем, отправился гулять к Славе. После тренировки ноги слегка заплетались, но ничего. Свежий ветер, спавшая полуденная жара, чистый воздух — то, что нужно для здоровья. Форд стоял у Славы под окнами. Позвонил ему, тот выбежал и бросил мне ключи с брелком. «Давай, подкинь меня к Николаю». «Ты что, с ума сошел? Завтра с утра в дорогу», — остановился я, не до конца открыв водительскую дверь. «Да я по делу». «Он тоже же владелец клуба. Вот и обсудить кое-что нужно». Слава с уверенным видом полез на пассажирское сиденье. «Ну смотри, если только по делу», — покачал я головой и поехал в сторону румын. Дорогу я знал. Вот это цветное здание, сейчас проедем, потом небольшой спуск и сразу направо. И потом прямо. И в квартал красных фонарей и попадаем. «Выходи, приехали», — остановился я перед клубом Николая. «Зайдешь со мной?» — спросил Слава, выходя из машины. «Нет, не зайду и тебе не советую», — ответил я. Слава вздохнул и пошел ко входу. «Смотри, завтра я тебя в 6 утра подниму», — крикнул я ему вслед. Слава ничего не ответил и скрылся за дверью, а я поехал к себе. Машину поставил во двор под удивленные взгляды соседей. А соседи у меня все чаще новые переселенцы. Это я уже давно тут. Кажется, целую вечность. Старожил. Но все равно уехал на одной, приехал уже на другой. Машины меняю, как перчатки. Поднялся к себе в квартиру, надо завтра в дорогу собраться. Опс, глок служебный в машине оставил. Ну и ничего страшного, зачем мне в дороге глок? На базе с ним ходить? А смысл? Вон Макаров возьму и все. Проверил запасные магазины, почистил автомат, закрепил кобуру прямо на плитнике, над паучерами. Так удобнее в машине извлекать. На всякий случай загнал патрон в патронник и снял с боевого взвода. На предохранитель я пистолет никогда не ставил, старая привычка. Без патронов патронники носил, а вот предохранитель — никогда. Но вот теперь в душ и спать, завтра будет интересный день. Уснул я не сразу. Все вставали, как живые образы танцующих передо мной наложниц. А потом тощий араб в красной арафатке захотел их увести у меня. «Эй, стоять, мы так не договаривались». И я ударил араба по лицу. Потом подбежал второй араб, здоровый, бородатый, тоже в арафатке, но зеленый. И еще гад целится в меня из Калашникова. Второго я застрелил из пистолета, и тут проснулся. Будильник трещит. Вот ведь все проспал. Быстро вскочил, позавтракал, умылся и побежал к Форду. Так, плитник надеваю, шлем тоже. Все-таки совсем недавно там путешествовал. Как бы свежи воспоминания. Понимаю, что паранойя, но вот никак не могу взять и перестроиться. Автомат свой АКМ прямо около дверцы ставлю, чтобы в случае чего под рукой был. Но это потом. После КПП. А сейчас в чехол и в багажник. Вдох, выдох, и мы опять играем в... Во что мы играем, мне на ум не пришло. Во что-то. В новую жизнь. С этими мыслями я поехал за Славой. Утро понедельника, даже раннее утро. Где-то просыпаются люди, кто-то уже едет на работу или на службу, кто-то возвращается домой после ночной смены, а кто-то еще гульбанит. А вот Слава спит. Посигналил два раза, позвонил на сотовый. Вот он, красавец. Выполз из подъезда, еле ноги волочит, автомат в чехле. «Я же тебя предупреждал. Но вот скажи, зачем надо было нажираться?» Сукаризный наехал я. «Какой нажираться? Ну так посидели немножко. Что, уже отдохнуть нельзя?» Слава полез на переднее сиденье вэна. Сумку свою бросил под ноги. Автомат в чехле куда подальше. «Поехали, за Бариновым заскочим. Он с нами едет», — сказал Слава и закимарил. «Эй, Орел, просыпайся!» — толкнул я его в плечо. «Ты думаешь, я знаю, где твой Баринов живет? Вставай и дорогу показывай!» Снова толкнул я Славу. «Туда!» — ткнул он пальцем вперед. «Отлично! Туда это до перекрестка!» С горем пополам мы все же добрались до нужного адреса, а Слава достал из своей дорожной сумки бутылку пивасика и вот посасывал. «Орел, что тут скажешь?» Посигналил, потом еще и еще... Наконец вышел Александр и сел на заднее сиденье в салон. Разгрузку свою бросил рядом и сразу наехал на Славу. Дескать, что он опять бухал. Ну, Слава, как обычно, завел свою шарманку. Я тоже включился в разговор. Когда проехали КПП, Баринов углубился в свои документы, а Слава закурил. Сделав ему замечание и открыв окно, я начал его воспитывать. «Бесполезно». Слава непробиваемый. Три бутылки он уговорил еще на полдороги. А было бы куда еще за пивом заехать, так изнылся бы весь. Даже останавливать по нужде ему не хотелось. Но куда деваться, жалко фургон. Новенький, легко управляемый, резвый. Дорога, на удивление, прошла быстро. Машин было немного. Все же рано мы выехали. Сначала заскочили по делам Баринова на базу Европа. Там он с бумагами убежал, а мы со Славой отправились в кафешку. Нормальная такая, в испанском стиле. «Бодекита эль Каехон», — прочитал я вывеску. «Ну и акцент у тебя, тоже мне испанец», — усмехнулся Слава и явно направился в бар. «Слав, тут такое дело. Не хотел тебе говорить, но ладно», — начал я свою воспитательную беседу. «У меня там за ленточкой приятель был. Вот как ты совсем. Коммерс, тоже клуб со стриптизом открыл, но пролетел в итоге». «А что пролетел-то?» Слава остановился и посмотрел на меня. «Ну, сам он считает, что девушек не тех набрал». «Два кофе нам, пожалуйста», — сказал я по-английски бармену через Славина плечо. Тот кивнул в ответ. А Слава присел ко мне за стойку бара. «Правильно считает. От подбора персонала больше половины успеха зависит. А может и процентов 90. Тут ведь если глупых да жадных наберешь, Слава махнул рукой по стойке бара. Так вот он тоже так выпьет вечером, утром пивком подлечится, и так целый день. Вот и знали девки эту слабость его. Давили на жалость, мол, дети там, мать больная. А он и уволить не мог. Обували его в итоге. И все, развел я руками. Кранты клубу. А вот рулил бы по трезвянке, процветал бы клуб. Тут персонал трезвым выбирать надо. Иначе все коту под хвост. Вся работа. И ремонт, и реклама, все, подытожил я. Это верно, вздохнул Слава и взял протянутую барменом чашку кофе. Я тоже взял свою. Капучино, что ли? Вкус какой-то необычный. Выпил первую чашку сразу и попросил вторую. Тут ведь какое дело, продолжил я психологическую обработку. Кофе с молоком, кафе кон лечи. Но немножко своеобразный. Он крепкий, доливают горячее молоко чуть с пеной, пояснил мне внезапно Слава. Он тоже допил свой кофе и попросил у бармена добавки. Веселый толстячок в белой рубашке с бабочкой принялся варить нам еще кофе, а я поймал мысль. Вот представь, приехали они на новую землю, ну, сюда, значит. Волнуются, ждут, представляют себе такого строгого босса, который устроит им кастинг. Ну, не такой, как Вудман, конечно, усмехнулся я от собственной шутки. Но при слове «кастинг» почему-то именно эта фамилия пришла на ум. А вместо него появляется такой с перегаром, с бутылкой пива. Ну вот, ты сам пойми, ну, не пойдут нормальные к такому на работу. А если и пойдут, то все. «Реноме восстановить потом сложно будет», — продолжал я. Слава, кстати, пил кофе и слушал на полном серьезе. «Нельзя, Слав, так расслабленно подходить». Все эти хихоньки-хахоньки обернутся пшиком. Ничем. Деньги любят порядок и строгость. Вот представь, уйду я из полиции, открою свое агентство. Ну там, детективное, охранное ли. Бармен поставил две чашки кофе, и я начал по новой. Но если я посетителей пивом в руках буду встречать с утра, что обо мне подумают? Да в трубу вылетишь, это точно. Ну, вон, Николай же встречает? Утвердительно сказал Слава. И бухает не меньше моего, и с утреца поправляется, и с контингентом тоже того. Чего того устраивает с подопечным контингентом Николай, Слава не стал продолжать. Но я его перебил. Ну и где Николай? Кто он? Что за клуб у него? Да ничего. Средние руки клубец, и никогда солидный клиент к Николаю не пойдет. Никогда. Повторил я по слогам. «Ты хочешь, как Николай, с его клубом стать?» «Так не вопрос. Бармен, плесни товарищу моему пивка!» — крикнул я по-русски. Толстяк улыбнулся и развел руками, дескать, не понимаю. «Да не хочу я пива!» — замахал рукой Слава. «Ну, выпил вчера лишнего, подлечился, ну и хватит!» А по большому счету, все мы тут стали алкашами. «Пивными алкашами!» — уточнил я. И бабы эти твои приедут сюда. Первые дни бухать будут. И трахаться направо и налево. Стресс. Слава улыбнулся и кивнул мне. Последние слова про трахаться ему точно понравились. Слав, а я вот что думаю. Перескочил я на другую тему. Мне бы вот подругу тут себе постоянную подобрать. А то все один да один. С иностранками тут связался не мое. И к Николаю тоже ходить не хочу. «Ко мне ходи», — улыбнулся Слава. «Подберем тебе подругу». «Да не в этом дело. Я сам должен, понимаешь, сам. И проститутки меня не интересуют». «Что, совсем?» — удивился Слава. «Ну, не в этом смысле», — хлопнул я ладонью по стойке и отпил кофе из чашки. «Хочется чего-то большого, светлого». Загадочно продолжил за меня Слава. «Угу, нефильтрованного», — закончил я фразу, и мы оба хмыкнули. «А что, сегодня вечерком мы посидим у тебя, а?» — подмигнул я. «Устроим кастинг, заодно познакомимся с новыми сотрудниками ближе». «Не вопрос», — согласился Слава. Я было уже обрадовался, но вспомнил, что завтра с утра на службу. Выходной-то у меня только сегодня. Отчего-то стало грустно. Но Слава снова развеял мрачные мысли о работе. Надо будет их напоить, пьяный человек сразу себя проявит. Если баба пьяная себя не умеет контролировать, то такая не нужна. Выдал он философскую мысль. А я засмеялся, представляя картину. Так незаметно прошло время. Кажется, только расположились кофе попить, а вот уже Баринов идет. Сели в машину. Поехали. И чуть задержались на выезде с базы. Как оказалось, сегодня и вчера было много переселенцев. Машины шли плотным потоком. Наконец выехали за ворота и направились в сторону базы «Россия». И тут пробка на въезде, какие-то грузовики, машины. Встречать, что ли, приехали? Я проехал чуть по обочине, обогнал грузовик, какой-то фургон. Мне стали сигналить, неслись ругательства. Пришлось показать бляху полицейского. «Че орешь? Не видишь? Служебная необходимость!» Заорал я выскочившему борзому водителю какого-то китайского внедорожника. Нашелся тут учитель на обочине. Остановился, не доезжая КПП, 30 метров. «Че сидим-то? Броню снимаем, оружие в багажник». Я первым вышел из машины. Слава и Александр недовольно вылезли следом. Внезапно какой-то взгляд с противоположной стороны дороги скользнул по мне. Как будто током обожгло. Я поднял глаза. Обычный грязный китайский пикап типа «Адмирал» мигал аварийкой. Причем он, видимо, только что проехал КПП в обратном направлении. Смотревший на меня мужик в светлой спецовке тут же отвел глаза и развернулся ко мне спиной. На секунду я встретился с ним взглядом, и снова что-то вспыхнуло в мозгу. Трое у пикапа не обращали на нас внимания. Смотрели на КПП и скучали. Кроме того, в спецовке. Двое других были похожи на арабов. С бородками, уже в каких-то странных разгрузках, что-то типа чекомов. Если бы не приличная песчаная форма, то я бы их басмачами назвал. Арафатки, темные очки, у всех калашниковы, под 7,62. Излюбленное оружие духов, АКМС. И как раз сегодня привезли много девушек. И Славе, и другим работодателям. Все сошлось в складный пазл. «Стоп, назад в машину», — тихо скомандовал я. «Че, зачем?» — недовольно заворчал Слава. «Он уже успел протрезветь после пива. Еще бы, столько кофе я в него влил». Баринов просто стоял и потягивался на свежем воздухе. «В машину, — говорю, — после расскажу быстро». «Чуть громче, настойчиво», — сказал я. Слава, ворча, бросил разгрузку на заднее сиденье и полез на переднее. Баринов сел сзади с безучастным видом. Видимо, его укачало в дороге. Я тихо начал сдавать назад. «Да все, успокойся, встаю в очередь!» — крикнул я в открытое окно водителю какого-то грузовика. Тот орал мне проклятие и грозил кулаком. «Дальнобойщики во всем мире ведут себя одинаково». «Чего случилось-то?» — спокойно спросил Баринов. «Совесть не позволяет без очереди лезть». «Прямо навалилось вдруг?» — съязвил я и чуть не снес зеркало стоящему следом за грузовиком патриоту. В ответ понеслась очередная порция ругани. «И не молчи мне тут под руку!» Вызверился я на сопящего рядом на переднем сиденье Славу. Совсем умом тронулся, тихо ругнулся он и достал сигарету. Я запрещал ему курить в машине всю дорогу, но тут не сказал ни слова. Слава щелкнул зажигалкой. Выпустил дым в потолок вэна, в это время на КПП показался желтый автобус. Странный такой автобус. Звук разбитого глушителя трещал на всю округу. «Богдан», — вспомнил я его модель, увидев украинские номера. Автобус медленно проехал мимо нас. Привлекший мое внимание пикап покатил следом, подняв облако пыли. «Вон твоих баб повезли», — повернулся я к Славе. «Никуда они от нас не денутся. Окна автобуса были зашторены, но мне показалось, что я на самом деле увидел женское лицо в одном из окошек за шторкой. Такая жара на улице, а у них окна закрыты. За рулем был худощавый парень в клетчатой рубашке. Черненький, молодой, 20 лет. Улыбался довольной улыбкой. Может, и не моих, Слава тоже посмотрел с интересом вслед автобусу. За ним поехала красная Субару, белая грузовая «Газель» и еще один «Патриот». Резко развернувшись, я двинулся следом. Богдан было слышно издалека. Я отпустил его чуть подальше, но тут подкралась другая беда. Идущие следом машины начали его обгонять. Но поток через ворота сегодня, видимо, был плотный. Я сбавил скорость, и какой-то очередной шедевр китайского автопрома резко обогнал меня. Продолжалось это примерно минут 40. Так я и старался держаться за двери машины до автобуса. Несмотря на ворчание Славы и неодобрительное молчание Баринова. Он, в отличие от Славы, все понял и сейчас спокойно что-то колдовал со своими магазинами в плитнике. Ситуация следующая, наконец решился я. Когда я сюда переправлялся, в тот же день автобус с девками пропал. Выехал с базы и исчез. Порто-Франко не приехал, и никаких следов. А еще убили того, кто этот автобус пригнал из-за ленточки. Так вот, тот, кто убил, едет в пикапе позади автобуса. Я снова прижался к обочине и пропустил вперед себя сигналивший и мигавший фарами мне грузовичок. Водитель в благодарность мигнул аварийкой. «Хрена себе!» — протянул Слава, но тут взял свой АКС и откинул приклад. «И куда он исчезнет? В колонне же идем». «Куда-нибудь исчезнет», — ответил я. «Он не просто так едет, я серьезно говорю». «И чего мы так, до города за ними?» — спросил недовольно Баринов. «Может, по короткой патруль просто вызвать? Наверняка дотянемся». «Не поедет он до города, ему чем дольше, тем опаснее», — ответил я. «Сейчас соскочит где-то, следите». Дорога сделала резкий поворот, и впереди показался пылящий грузовичок, который только что нас обогнал. Автобуса не было. «Черт», — сплюнул я. «Мы же за ним шли, 500 метров, не больше». «Да, свернули они. Вон, смотри, следы». Слава указал на примятую траву справа от нас. «Точно, как раз сюда. А там дальше грунтовка, тропа и кусты. Но что там делать? Охотиться или гиен кормить?» «К морю они едут», — подал голос Баринов. «Мы так с Анитой, девушкой моей, на дикий пляж добирались. Тут немного в сторону, и уже берег». «Может, тебе все же патруль вызвать?» — поежился Слава. «Не дотянемся отсюда. И поздно уже. Чем бухать, лучше бы длинную рацию в этот шарабан поставил», — съехидничал я. Еще проехали 500 метров. Звуков глушителя Богдана нигде не было слышно. Ошиблись мы? Упустили? А может, они спокойно поддали газу за поворотом и подъезжают себе к Порто-Франко? Позвонить бы Илье. Ну, позвоню и что скажу? Приезжай, Илья. Тут высокая густая трава, и я не вижу, куда поехал желтый автобус с пассажирами. С какими пассажирами? Я тоже не знаю. К тому же связи тут не было, а трава действительно густая. И мы, петляя, ехали небольшой узкой тропкой. Справа и слева кусты скрежетали по кузову. Я еще подумал, наверное, царапины будут. Больше я ничего подумать не успел. Прямо передо мной кусты вдруг закончились, и открылся морской берег. На пляже стоял автобус, а прямо передо мной с открытым ртом встал какой-то придурок в арафатке с черной бородой. АКМ был красиво переброшен им под локтевой сгиб. При нашем появлении автомат медленно начал поворачиваться в мою сторону, а рука парня рванула затвор. Но что-то пошло не так, видимо, воин ислама забыл снять предохранитель. Моя правая нога нажала на тормоз, правая рука быстро метнулась к кобуре на плитнике слева, щелк, расстегнул застежку, стоящий впереди снял автомат с блокировки. У меня ПМ с патроном в патроннике, предохранитель снят. Первый выстрел с самовзводом прямо через лобовое стекло. «Духи! Выход!» — дико заорал я, одновременно нажимая на спуск. В салоне автомобиля выстрелы прозвучали оглушительными раскатами. На лобовом стекле Форда, так заботливо протертом вчера Славой, появились дырки от пуль. От них поползли тонкие паутины трещин. Слава вжался в сиденье и сполз вниз, сзади хлопнула дверь. Матерясь, Баринов выскочил из машины и, обдираясь, ломанулся в кусты. Пистолет Макарова давно и морально, и технически устарел. Любые современные пистолеты дадут ему фору и по точности, и по скорострельности, но этому арабу, упавшему на колени передо мной в 10 метрах, устаревший ПМ снес половину головы. «Слава, прыгай!» — заорал я и открыл дверцу водителя, одновременно хватая левой рукой автомат. При этом я отпустил тормоз, и машина медленно покатилась вперед. Перед автобусом на песке лежала женщина, голова в крови. Рядом стоял второй Абрек СКМ. Остатки магазина я выпустил в него. Потом бросил ПМ и дал 2 коротких в силуэт. Слава, наконец, выпрыгнул и упал в песок. Откуда-то из кустов приглушенно кашлянула винтовка Баринова. Я, поднявшись на ноги и спрятавшись за капотом едущего Форда, медленно водил стволом. Впереди автобус. Кто в нем, непонятно. Двери открыты. Слева от автобуса пикап. Из-за руля выскочил еще один, тот самый, мой знакомый. Его, конечно же, живым бы надо. Да тут в суматохе уже не до понтов. Остатки магазина вылетели в него. Тот кубарем скатился на песчаный пляж. «Теперь контрольный?» «Готов». «Пустой!» — крикнул сам себе и полез в разгрузку за новым магазином. Форд медленно ткнулся капотом в автобус. Из кустов вовсю шла стрельба. Сашка работает. Даже Слава дал несколько очередей куда-то за автобус. Мне не видно, а им с Бариновым как раз. В ответ никто не стрелял. Ну вот почему у нас нет радиосвязи? Вытер рукой пот из-под шлема. Не спеша выглянул из-за автобуса. Небольшой деревянный пирсик. У него судно стоит. Траулер, что ли. Особо не разбираюсь. Но Слава специалист. 2 тела лежат, одно на пирсе, второе в воде. Кто-то на палубе еще, тоже готов, видимо, крови много. «Саня, -3 на пляже, -2 на пирсе и -1 на борту», — крикнул я. «Принял, шхуну держу. Еще один, по-моему», — раздалось из кустов. «Держи шхуну. Слава, дорогу. Я автобус досмотрю», — снова крикнул я. Не самое лучшее решение в бою, но делать нечего. Вернулся назад и медленно заглянул в открытую дверь Богдана. Осторожно, еще шаг, еще полкорпуса. Сразу это надо было сделать. Я к ним, можно сказать, боком стоял. Тишина, плач только. Это не оттуда, это справа. Оглянулся. Женщина на песке. Сидит, ревет. Слезы с кровью вперемешку стекают. Рядом труп лежит. В автобус еще шаг, лежат на полу. Тихо лежат. Вещи раскиданы. «Полиция!» — снова заорал я. «Никому не двигаться! Полицейское управление Порто-Франко!» И тут же повторил по-английски. «Порто-Франко Police Department! Nobody moves!» Надо дублировать. Приезжие могут не знать русский язык. Вернее, сначала надо было по-английски, а потом можно продублировать по-русски. Но лежащим на полу автобуса женщинам это, похоже, было по барабану. Примерно 30 пар глаз одновременно пялились на меня, и вот одни мне точно не понравились. Водитель лежал на полу у передней двери. «Руки, чтобы я видел, медленно!» «Встал, сука, и руки поднял, полиция!» — снова рыкнул я. Внезапно тот схватил рядом лежащую девушку, рывком поднял ее на ноги и приставил к голове пистолет. «Эй, ты чего, дружище? Опусти оружие!» Я выцеливал автоматом голову бандита, но он постоянно укрывался за женщиной и что-то орал. «Требует, чтобы я положил оружие? Ну не дурак ли? Если он повернет ствол от головы женщины в мою сторону, нужно стрелять, выбора нет». Я посмотрел на заложницу, блондинка, лет 20 с чем-то, симпатичное бледное лицо, волосы падают на грудь, белая футболка, шорты джинсовые. «В сторону!» «В сторону сместись!» — сквозь зубы процедил я ей. Похоже, поняла, стала чуть отклонять голову в сторону. Внезапно раздался хлопок и треск стекла. Я приготовился стрелять, но голова террориста неестественно мотнулась и брызнула красными брызгами. Баринов сработал. «Красавчик, Саня!» — крикнул я и подбежал к блондинке. «Жива?» «Да», только и смогла она проговорить, оседая на пол. «Всем лежать! Головы не поднимать!» — скомандовал я. Прямо около меня пыхтела какая-то блондинка в спортивном костюме. Еще чья-то нога торчала из-под сиденья и шевелилась. Автобус под прицелом со шхуны. Шхуну держит Саша. Нужна связь. Где ее взять? А в пикапе? Вон антенна торчит. Слава, Саня, прикрывайте, я к пикапу. Быстрый бросок, песок во рту, еще рывок, я у пикапа. Так, теперь волна. А вот же она, настроена у них. Патруль, гады, слушали. Начал вызывать. Раза с седьмого мне кто-то ответил. Попросили назвать себя. Детектив Новиков, полиция Порто-Франко. Передал я открытым текстом в эфир. Теперь сориентировать по месту. Худо-бедно сделано. «Есть связь!» — радостно крикнул я. Ожидание длилось несколько минут. Я пока спрятался за автобус и наблюдал. Баринов время от времени что-то орал тому на шхуне, больше развлекаясь, кажется. Но бандит не выходил. Развязка наступила через несколько минут. Послышался шум винтов, и над нами завис вертолет. Я замахал руками ему и поднял свой значок. «Вот и кавалерия, девушки! Сейчас вас отправят туда, куда вы и ехали. Считайте, второй раз родились. Внимание! По одной из автобуса и вот сюда, на песочек. Вещи и прочие ценности оставить, детей выносить на руках», — громко скомандовал я. «Быстро, блин!» — гаркнул снова, видя, что мои команды не выполняются. И сам первый выскочил из автобуса и взял на прицел дорогу и кусты. Далее паника, шум, визги и плач. Три девицы сразу вывалились из автобуса. Одна запнулась, потеряла туфлю и шлепнулась на песок. Я чуть не заржал. «Осторожнее, дамочки!» — прыснув, подал голос Слава. Он аж приосанился, глазки засветились. Еще бы, герой-любовник. «Тьфу ты, спаситель!» Спохватившись, кинул Славе наручники из-под сумка. Пока дамы рассаживались, увидел краем глаза, что одна из девушек стирает кровь с лица той, которая плакала и сидела на песке. Подошел, бросив сектор. Ну как бросил, одним глазом поглядывал и ждал патруль. Баринов тоже потихоньку вылез из кустов и, стоя на колени, смотрел в оптику на шхуну и на берег вокруг. Сколько их было? Я подал ИПП из-под сумка той, которая носовым платком протирала глаз раненой. Не знаю, 5 или 6. Один с нами ехал, 3 рядом в машине, а на корабле еще кто-то, всхлипнула та. Молодая, лет 25, довольно симпатичная, блондинка, длинные волосы, белая футболка и джинсы. А вот вторая выглядела неважно, опухоль под глазом такая, что глаза почти не видно. Кровь из носа течет, волосы растрепаны, губа кровит. «Что с ней?» — спросил я у блондинки. Да этот обзывался на нас, а она ему ответила. Он ее за волосы из машины. Ольга ему в лицо вцепилась, а он ей прикладом стукнул, охотно рассказала блондинка. «Жива, Ольга?» — засмеялся я, все равно посматривая на дорогу. «Жива. Что же полиция-то опоздала? Сразу с претензиями». Очнулась, видать, Ольга-то. «Опоздала? Да ты бы головой думала, когда в этот автобус садилась. А сейчас на корабле вас бы пустили по кругу и продали бы хрен знает кому, и сгинули бы вы в темницах и гаремах халифата, если бы не мы с друзьями. Едете проститутками работать, так хоть голову включайте», — сплюнул я на песок. «Какими проститутками? Я кандидат наук, лингвист вообще-то», — подала голос раненая Ольга. «Вот те раз. Да тут все кандидаты наук и лингвисты». Я обвел взглядом сидящих на песке девушек. От 18 до 30. Хорошенькие. Одетые по походному. Ну, несколько точно проститутки. Но есть и вроде домашние с виду. Наконец подкатил патруль. Унемог за унемогом. Десант с вертолета уже взял пленного на судне. Мой обскор полетел на траву рядом со мной. Пот стекал со лба. В груди сильно закололо, стало трудно дышать. Вздохнул глубоко и выдохнул. Колет. Пощупал плитник. Вот черт, небось керамика расколота. Не обращая внимания на суету вокруг, бросил автомат на землю, отстегнул липучки, проверил плиты. Точно, керамика расколота. Расстегнул и выкинул ее. А вот и пуля. Тут же. Спас меня бронежилет. В суматохе я даже попадания не заметил. Прямо к сердцу летело. Уф, я сел на песок. «Андрюх, спроси там у своих, пусть мне баб придержат на базе. Мы ведь недолго тут, успеем заскочить?» Слава подошел и сразу с проблемами. Я поначалу не понял, что он хочет, какая база, какие бабы. «Слав, ты дурак? Какие бабы? Ты посмотри вокруг». Я развел руками. Несколько рейдовых унемогов еле помещались на пляже. Вертушки в небе, еще машины. Какое-то начальство, видно, приехало орденское. Словом, обычная суета на месте преступления. Задержанного уже посадили в микроавтобус и увезли. Кто-то, по-моему, Марк, уже опрашивал девушек. Те сбились в кучку и сидели на песке за автобусом. Той, Ольге, с разбитой головой. Кто-то из патрульных накладывал повязку. Автобус и трупы снимали на видео. Кто-то из приехавших прямо в пиджаке полез на судно. Оружие лежало кучей на брезенте. Трупы оттащили туда же. К нам подошел Баринов. «Слав, там целый траулер», — тихо сказал он Славе. «Если его продать, то бабок тебе еще на второй клуб хватит». «Нужен еще один клуб тебе?» «Нужен», — быстро ответил Слава. «Еще бы, этому все надо». «Так и мне бы тоже деньги не помешали. Зарплата еще ого-го когда будет, а плиту новую надо брать. И стекла в форт вставлять опять же. Слав, автомат свой мне дай, а сам мой возьми», — быстро и тихо проговорил я сквозь зубы. «Это еще зачем? Ну так на базу-то сообщим, а?» — не понял меня Слава. «А затем, чтобы премию получить», — снова сквозь зубы в манере вагона процедил я. До Славы наконец дошло. Он кивнул и тихо подобрал с земли мой АКМ. Свой передал мне в руки. «Если вдруг кто спросит, скажем, при выходе из машины перепутали». Продолжал его инструктировать я. «То есть ты был за рулем, выскочил и из своего Макарова свалил двоих. Мой-то Глок в машине, Порто-Франко остался. Потом третьего из автомата, понял? Я в автобус. Там тот бородатый». Я кивнул в сторону брезента, на который складывали трупы. Взял одну девку в заложнице, его Саня снял, и все, бабки у нас. «Бабки мне, шхуна и автобус вам идет, и пикап тоже мне». «Ну, так-то грамотно, только тебе-то самому ничего за это не будет?» — с сомнением спросил Баринов. «А мне-то что, из-за нескольких тысяч будут шум поднимать?» «Да рядовое нападение». «Ну, заплатят вам, вы мне отдадите, и все довольны. А то ведь уйдет и судно, и пикап, и бабки». Я с уверенностью убеждал Баринова. «Да как бы не совсем рядовое, СССР уже здесь», — сказал он, вглядываясь в толпу. «Интересно, как они так быстро?» «А вот как, вертушки же кружат». «Кто из вас детектив?» — спросил нас подошедший мужчина в белой рубашке с галстуком и в брюках. «Как-то не по мероприятию одежда. Если что, прямо с совещания сорвали. Я детектив Новиков». «Добрый день, спецагент Джонсон», — четко по-английски ответил. «Теперь бы писать научиться. С вас рапорт о преступлении и потом в Порто-Франко. Ваша помощь снова понадобится. Тут переводчик нужен». Мужчина оценивающе посмотрел на меня. «Джонсон, специальный агент СССР», — представился он на всякий случай Баринову со Славой. «Окей, рапорт уже пишу». Я направился к стоящему Марку. «Привет, дай ручку с бумагой», — хлопнул я его по плечу. Тот молча открыл свою папку и протянул мне листок и ручку. Посмотрел по сторонам. «Ага, вот наш форт». Прямо на капоте пристроился и кратко изложил нашу версию. «Взял выходной на службе. Поехали с друзьями на базу. Ехали, ехали, развернулись, приехали». Я кричал, Саша молчал, Слава всех перестрелял. По-моему, неплохо. Тарантино бы оценил. Краткость — сестра таланта. Посмотрел, где этот спецагент Джонсон. Ага, вот. С Бариновым и еще с каким-то парнем трет. Передал бумагу. «Детектив Новиков, у вас машина на ходу?» — спросил Джонсон. «Была на ходу?» «Ну так, лобовуха чуть задета, бампер поцарапан». Я показал настоящую в стороне машину. «Не захватите потерпевших в Порто-Франко?» «Автобус не заводится, а у нас тут все машины полные. Рассаживаем кого куда». «А вот эту», — он показал на перевязанную Ольгу, — «в больницу бы сразу надо. Но там не бросать, все контакты записать и обязать явкой в управление». «Принято. «Захвачу, сколько смогу», — улыбнулся я. Подошел, толкнул Славу в бок. «Расслабился? А зря. Не пил еще? Пошли, выбирай попутчиков», — и подмигнул ему. «Каких попутчиков? Мне на базу надо. Там девчонки ждут». «А это кто?» «Как бы даже вроде ничего». «Глянь как, Слав, они всех хороших забрали». «Ну, там у тебя точно крокодилы остались. На край завтра скатаешься. Сейчас точно не до этого будет. Тут работы до конца дня. Мне их опрашивать и переводить для спецагентов из СССР». Я посмотрел на сидящих девушек. «Ну, пошли». Слава согласно кивнул. «Только эту с перевязанной головой возьми обязательно». Я уже направился к машине. «Ее-то на кой?» Слава остановился и посмотрел на меня. «Она лингвист, кандидат наук. Тебе же переводчик в клубе нужен?» — рассмеялся я. «А что там переводить?» — буркнул Слава, но пошел к ней. Форд завелся сразу. Отличная машина. Не такая, конечно, как мой Паджеро Спорт, но тоже ничего. Теперь с дополнительным кондиционером поедем. Несколько дырок в лобовом стекле красноречиво говорили о том, что в дороге мне не будет жарко. Я вырулил на трассу, подобрал свой ПМ, Вариор и шлем. Еще бы, целое состояние за них отдал. И вот пригодились. Макаров не забыть Славе передать. Впереди грузили в унимок трех женщин. Чемоданы и рюкзаки у них, конечно, впечатляли. Как бы нам половину Форда ими не завалили. Внезапно подошел Слава со своим гаремом. С перевязанной головой девушку усадил вперед. Надо же, джентльмен какой. На самом деле жалко, конечно, Ольгу. Одна за всех вступилась. Ну и досталась ей. Шрам теперь, наверное, останется. «Слав, а ты куда их всех посадишь?» Я присвистнул. 10 человек. Еще он сам и Баринов. «Да мы вещи в унимок все закинули. А сами девчонок возьмем?» «Да ничего, потеснимся. Верно, девчонки?» Слава уже где-то потерял мой автомат. Аж светился от счастья. «АКМ мой где?» — сурово спросил я. Слава хлопнул себя по лбу. Сбегал куда-то и все же принес. Весь в песке. Отличное отношение к оружию. «Ничего, дома почищу сам. А этому больше ничего в руки не дам, кроме ПМ». Вот его-то и протянул опешившему Славе. Но... как будто что-то вспомнил, по-ковбойски сунул пистолет за пояс. «Давайте, девчонки, прыгайте в мой кадиллак». И Слава начал подталкивать под попу одну за одной в салон. На самом деле разместились они нормально. Как бы толстозадых тут не наблюдалось. Все были довольно стройные и не очень высокие. Так что 8 женщин вполне комфортно уселись. «Сань, ты едешь или тут остаешься?» — крикнул Слава. «Иду», — отозвался Баринов и подбежал к Форду. «Нифига себе!» — только и присвистнул он. Прямо перед ним свисали чьи-то груди в облегающем белом топике. «Это что такое?» — не понял Сашка. «Да отдай ствол Новикову. А сам сюда прыгай, потеснимся», — крикнул Слава из глубины Форда. Он уже, похоже, всех перещупал. «Ну а как же, типа кастинг?» «Да, в принципе, он прав», — согласился я. «За унимогом в колонне поедем, бояться особо нечего». Баринов протянул мне через закрывшую глаза кандидата наук Ольгу свою ларку и полез в салон. Его перемещение сопровождалось визгами и писками. Из унимога мне махнули рукой, и я двинул вперед, не обращая внимания на шум и возню в салоне. Ехали мы не спеша. Свежий воздух через дырки в лобовом стекле заставлял чуток жмуриться. Возня сзади постоянно отвлекала. Там всю дорогу шли глупые разговоры и слышался смех. Я даже предложил Славе остановиться и сгонять за пивком. Отличная идея, учитывая пустынную саванну вокруг. Но Слава в этот раз был не расположен к шуткам со мной. Девушек выбирал. Примерно через 1,5 часа мы уже были на КПП и проскочили быстро, без осмотра и вопросов. Все равно никаких айди у спасенных с собой не было. Кто-то старший на унимоге махнул мне рукой, чтобы я остановился. «Давай эту в больницу, только скажи, чтобы не отпускали без нас. А потом этих в управление, там уже ждут». Я кивнул и поехал. Больница у нас была как раз рядом с домом, где я снимал квартиру. Добрались быстро, я затормозил у желтого здания. «Жива?» — толкнул я дремлющую девушку. Та вздрогнула и удивленно захлопала глазами. Точнее, одним глазом. Второй был замотан бинтами. «Давай, выходи, приехали». «А вещи мои?» — спросила та, явно ничего не понимая. «Вещи в управлении. Там все отдадут, не боись». «Пошли, покажем тебя местным эскулапам». Я сам выскочил и открыл перед ней дверцу. Девушка вылезла и, пошатываясь, пошла за мной. Точно, сотрясение. А то и черепно-мозговая. Предъявив значок детектива и сдав женщину дежурному врачу, сказал ему шепотом, чтобы не отпускал ее никуда до нашего визита. Откуда-то появились носилки. Ольгу положили и повезли в приемное отделение. Я вздохнул и с чувством выполненного долга отправился к машине. Часть девчонок уже разминала ноги и ходила около машины. Трое курили со Славой. «Товарищ Сухов, собирай свой гарем, поехали!» — крикнул я ему. Слава что-то буркнул в ответ, а я покатил мимо своего дома. То есть дом-то пока не мой, но вот квартиру я там снимаю. А неплохо бы купить свою. Сколько там мы положили? 6 бандитов. 6000. Плюс пикап и шхуна. Нормально. Стоп, а заложники? Тут же захват заложников в чистом виде. Сколько у нас освобождения лица, удерживаемого насильно? Тоже штука. Опс. Мы же богаты. На троих около 10000 получится, а может и больше. На квартиру хватит, интересно? Нет, надо еще что-то. С этими мыслями я подкатил к управлению полиции. Посигналил, ворота тут же распахнулись. Внутри уже стояли три унемога, там же толпа патрульных. Агентов СССР я пока не видел. Конечно, не дело, что они мной командовали. Но, с другой стороны, мое начальство там и не появлялось. Оно все больше в кабинетах штаны просиживает. «Ну че, пошли? Сейчас нас осмотрят и по домам», — крикнул я Славиной шумной компании. «Как это по домам? А посидеть?» — удивился Слава. Я только усмехнулся и направился ко входу. Меня уже ждали. Илья с красным лицом выбежал и сходу выпалил. «Давай бегом, тебя шеф вызывает, все уши уже прожужжал. У нас тут караул. Звонят все. СССР тут рыскает». Я кивнул и направился к знакомому кабинету. Если по-честному, то этого швейцарца я уже недолюбливал. Тоже мне Эркюль Пуаро. Раскрывает преступление, не выходя из кабинета. «Разрешите войти?» — громко спросил я по-английски. «Наконец!» — Штумп вскочил из-за стола и прошелся по кабинету. «Вот это что?» — он потряс рукой с каким-то листком. «Не могу знать», — ответил я. Ожидал все, что угодно. А шеф опять за свои бумажки. Я посмотрел в пол. Матиас начал закипать. Когда закипал, он краснел и покрывался пятнами. Даже усы начинали шевелиться. «Это твой рапорт, переданный мне сотрудниками СССР, и в нем нет ничего, никакой информации. У меня нет никакой информации, и у СССР нет никакой информации, потому что ты не умеешь грамотно написать рапорт о задержании и применении оружия». Матиас все расходился. «Может, у вас и у СССР нет информации, потому что вы слишком много времени проводите в кабинете и пишете слишком много рапортов?» Это уже была дерзость. Да, я дерзил. Такое со мной случалось. Я и сам еле сдерживался, чтобы не сорваться. Ненавижу писать бумаги. Я за это постоянно получал нагоняй. «И тут, и там, на старой земле. Идите работать. Илья даст вам список вопросов. Наши все сейчас в работе. Вы переводите, они фиксируют. Ясно?» Штумф был в ярости. Мне показалось, что его усы сейчас расплавятся или воспламенятся. «Есть, сэр». Я развернулся и чуть ли не строевым шагом пошел на выход. «Придурок», — бросил я тихо по-русски. «Что? Что вы сказали?» Матиас снова закипел. Он все же немного понимал по-русски. «Это вы про меня сказали?» «Нет, капитан, я имел в виду этого пленного террориста, сэр». Я снова развернулся и застыл по стойке смирно. Матиас ловил воздух ртом, потом отвернулся к окну, а я вышел из кабинета. Внизу уже шел аврал, почти в каждой стеклянной комнатке нашего управления кипела работа. Впрочем, на самом деле кипела она только в одной. Почти все девушки не говорили по-английски, это я уже понял сразу. Поэтому сразу включился. Вопросы были такие. Как вас пригласили поехать на новую землю? Кто вас конкретно вербовал и что при этом говорил? Вы понимали, что пересекаете границу своего привычного мира и отправляетесь в новый, из которого нет обратного хода? Кто вас встречал тут? Что при этом говорили? Расскажите, что произошло после того, как вы пересекли КПП на базе. Ответы тоже были стандартные. Одна ехала работать танцовщицей в Париж, другая ехала просто работать, неважно кем, третья вовсе была преподавателем Харьковского национального университета экономики, финансового факультета. Но с финансами и с экономикой в Харькове не заладилось. Поэтому тоже поехала работать во Францию. Немного танцевала в детстве, поэтому тоже хотела подработать в варьете. Были и профессиональные танцовщицы, были и проститутки, но никто не знал, что отправляется на новую землю. И всех вербовал один и тот же агент, некий Николя. Лет около 35, брюнет, тонкие усики. Дорогие духи, худощавый, смахивает на гея. Я подробно называл приметы и другие ответы на английском, а мои коллеги тщательно записывали. «Все, как любит Матиас Штумф». Про перестрелку я чуть-чуть добавлял вольности в переводе, преуменьшая свою роль и вознося меткость Вячеслава. Но переводил я не один. Можно было, конечно, договориться с некоторыми женщинами, но это было бы еще хуже. Если кто-то проболтается и скажет, что я ее уговаривал дать такие показания, будет край. А так, ничего страшного. Неточность перевода не так поняла. К тому же основная масса перестрелку и не видела вовсе. Все собранные документы Ирвин, помощник Матиаса, понес ему. А я сел за свой стул и откинулся назад, заложив руки за голову. «Ну ты даешь!» Илья вошел в мой кабинет. «Ну как кабинет, отдельная перегородка, но зато моя. Ты хоть представляешь, что тут началось?» Эмоционально замахал руками он. «Илюх, мне так надоели эти подковерные игры», обреченно повторил я. «А Штумф в них, как рыба в воде, он хотел представить, что это наша разработка, что ты был на задании, следил. И выходной за свой счет взял», — перебил я его. «За свой счет лучше работается». «Ну, тут он сам виноват, просто когда СССР приехали, он начал что-то лепетать про твои наработки, и они ему этим самым рапортом в лицо». А ты прямо указал, взял выходной и поехал по своим делам. Штумф и сел в лужу. А СССР тоже в панике. Не все у них гладко. Видимо, причастны они как-то к этому всему. И Илья обвел рукой вокруг. К чему они причастны? Вот Митчелл допрашивает Баринова. Вот какие-то спасенные пьют кофе из автомата, причем угощает их Мюллер, похотливо улыбаясь при этом. Внезапно идиллию нарушила Джесс, пройдя с папкой мимо стоящих с Мюллером девушек и бросив на них грозный взгляд. В своей форменной юбке и блузке с вырезом она действительно смотрелась очень грозно. Я бы испугался. И направлялась она явно ко мне. Детектив Новиков, официально сверкая глазами, начала моя бывшая. «Ну как бывшая? Ну да, было. Не поймешь этих американок, то сами бросаются в объятия, а то ненавидят и холодны». «Я?» — картинно вскочил я со стула и вытянулся по стойке смирно. «Распоряжением капитана Штумфа вы отстранены от исполнения служебных обязанностей до окончания внутреннего расследования. Вот приказ, распишитесь и можете быть свободным». С наслаждением, сверкая глазами, отчеканила мисс Паркер. «Да ну и хрен с вами, золотые рыбки, плавайте!» Расписался, забрал сотовый со стола и отправился на выход следом за Джесс. «Андрюх, не переживай», — бросился следом Илья. «Это тут нормально. Штумф отойдет, расследование — это дней 10, все нормально будет», — успокаивал он меня. «Да не в этом дело, Илюх. Работаешь тут, пашешь в свое личное время, преступников задерживаешь, убиваешь, спасаешь заложников, а тебя как мордой по столу. Из-за чего? А просто так. Денег выплатят теперь кому-то. Ну так премия и так положена. Из своего кармана, что ли, Штумпф ее заплатит, вспылил я. Илья что-то еще говорил мне вслед, типа, ну, не расстраивайся, все наладится. Но я уже пошел на выход. Отстранили, так отстранили. Подумаешь, на славу убитых записал, из-за каких-то 4000 премиальных живьем съесть готово. А вот то, что если бы не мы, и в частности Слава со своим борделем, то эти девки сейчас бы в трюме гнили, вот это никому в голову не приходит. И Слава, кстати, может, завалил и всего одного, но в драку из-за них полез, а гражданское лицо и вообще хламон. На выходе из управления стояли 4 женщины. Блондинка, та самая заложница, и с ней еще 3. Я хотел пройти мимо, но они сразу подбежали ко мне. «Товарищ Новиков, товарищ Новиков!» — затараторила одна блондинка, спасенная бариновым заложницам. Я остановился и посмотрел на них. «Поблагодарить хотят? А я вот не против. Хоть кто-то мне благодарен. А то одни проблемы от этого геройства. Понимаете, тут такое дело. По-русски никто не говорит. Денег и документов нам не дали. Сказали «tomorrow»? Завтра, то есть? Ваш товарищ забрал нескольких из наших, а мы вот тут». Она показала на своих подружек. «Там девчонкам сказали ждать. Сейчас, наверное, в общагу отвезут. А мы подумали, вы нам тут подскажите, куда, что, а мы бы потом деньги отдали. Нам завтра выплатят». Вставила 5 копеек стоящая рядом брюнетка, худенькая, с острым носом, в спортивном костюме, абибас белого цвета. «А мы тут кроме вас никого не знаем, помогите нам, а?» — жалобно проблеяла 3. Тоже блондинка, но не такая яркая. В рубашке с коротким рукавом и в шортах. Но шорты до колен. Не эротические. «Правильно. Слава самых раскованных отобрал, а эти, хотя и тоже очень ничего, но явно проигрывают во внешнем лоске. И ведут себя скромнее. Точно работать официантками или домработницами ехали. Хотя худенькие, все формы при них. Но только формы под походной одеждой спрятаны. А мне бы в квартире убраться. И у вагона там пылище немерено. И Слава там еще намусорил. У меня тут квартира свободная. Ну как свободная? Одна комната, начал я. 4 пары горящих глаз уставились на меня. И я продолжил. Но комната отдельная, и там хозяйка хорошая, по-русски понимает. Если вам деньги выплатят, можете там и снимать тоже. Места есть, решился я. А что, пусть живут, пусть приготовят мне что-то. На край договорюсь с Розой, еще на этаже комнату сниму. Деньги есть, а скоро благодаря им еще будут. А без знания языка вам тяжело придется. Лучше на русскую территорию перебираться, задумчиво заключил я. «Ну да ладно, обсудим еще. Вон моя машина стоит». Я указал на Паджеро, чем снова произвел впечатление на будущих сожительниц. «О как! Сразу в сожительницы всех 4 записал. Ну а что, будем вместе жить какое-то время? У нас вещи там». И блондинка показала в сторону входа. «Твою же мать!» — вырвалось у меня. Из управления полиции выходили журналисты. Кто-то снимал забор и вход, кто-то что-то говорил на диктофон. Видимо, закончилась пресс-конференция Штумпфа. «Так, девушки, я отъеду на стояночку. Там кафе через дорогу называется «Кафе». И кружка нарисована пивная. Вот около него буду. Вы вещи забирайте и потихоньку, минуя этих...» Я кивнул головой в сторону шумной компании на входе. «Подходите. Идет?» «Идет!» — закивали головами спасенные девчонки. «Так, теперь осторожно уехать отсюда». Мою машину никто не знает, в лицо меня тоже не знают, ворота мне открыли, все, свобода. Теперь к кафе подъехать. Поставил машину прямо около входа, еле место нашел, все заставлено. Вечер. Люди с работы в кабаки. И не только выпить, кто-то даже и перекусить. Ну уж, а бокальчик хорошего пива я сегодня заслужил. Выбрался из машины, прошелся. Журналисты стоят у входа. Точнее, кто-то уже к воротам вышел. Ждут чего-то. Или кого-то. Уж не меня ли ищут? Вон, Один в пестрой кепке выспрашивает что-то у постового, а тот посмотрел на мою машину, покачал головой. И опять ушел на свой пост. Ну точно, меня. Откуда только узнали, что это я там был? Штумф сдал со злости. Больше некому. Я сплюнул на горячий асфальт. Ага. А вот и мои подруги вышли. По сумке у каждой. У той блондинки рюкзачок походный, у второй какая-то клетчатая мечта челнока, ну и чемоданы на колесиках у двух других. К ним тоже было полезли журналюги местные, но быстро отошли. Видимо, по-русски никто не понимает. Девчонки встали у ворот, смотрят по сторонам. Махнул рукой, вот он я, сюда. Заметили, пошли через дорогу. Это еще что за... Вот ведь. Заметили не только они. Несколько камер повернулись в мою сторону. Углядели глазастые. Ну ничего, представлюсь волонтером, скажу, что помогаю жертвам попустительства властей обустроиться на новой земле. Не должны меня репортеры в лицо знать. Спокойно стою, жду. Вот подошли девушки. Давайте вещи в багажник и едем отсюда. Взял я рюкзак у блондинки. У второй забрал клетчатую сумку, и тут мне ткнули микрофоном в лицо. Детектив Новиков, скажите, это правда, что вы записали убитых вами бандитов на своего друга, чтобы получить премию? Какая-то бойкая бабенка. Лет 40, худая, в синей блузке, явным стервозным характером. И в лицо меня уже знают. Интересно, какая скотина показала? Отпираться? А смысл? Это какой придурок вам такую чушь рассказал? Презрительно скривился я. Начальник полиции Матиас Штумф только что на пресс-конференции. Продолжала напор блондинка. Видимо, господину Штумфу виднее из кабинета, что именно происходило на берегу у бандитского судна, чем мне. Как было на самом деле, я изложил в рапорте. Достаточно подробно. И все-таки вас отстранили от исполнения обязанностей. Что вы скажете по этому поводу? Тут уже другой какой-то парень в клетчатой кепке с микрофоном. Отстранили, значит, так надо. Не стал я вдаваться в подробности. А потом добавил. Во время перестрелки не всегда четко понятно, попал ты или нет. Все стреляли. Бандиты стреляли, мы стреляли. У меня был АКС, 74-й. У Вячеслава АКМ и пистолет Макарова. Экспертизы покажут, кто в кого попал. Но заниматься сейчас полиция следует не выяснением, кто в кого попал, а почему подобное преступление стало возможным на новой земле. Последний вопрос, господин Новиков. Что вы собираетесь сделать дальше? Не унималась эта стервозная журналистка. Дальше я собираюсь пойти употребить немного спиртных напитков в клуб к своему другу Вячеславу. Я сел в машину, проверил, что все мои новые знакомые загрузились, и не спеша, чтобы не задеть кого-то из журналистов, покатил к дому. Так, все нормально. Обернулся я и посмотрел на девушек. Впереди эта бойкая блондинка. Сзади еще трое. Напряженные все, не улыбаются. Давайте знакомиться, меня Андрей зовут. Начал я. Троих я допрашивал, все сзади сидят. Татьяна Виноградова, Лена Бойко и Софья Снежко. Все трое из Харькова, одна вроде с высшим образованием. Софья — аспирант какого-то вуза. Вот блондинку впереди сидящую, не знаю. Ее Илья допрашивал. Да, мы назвали имена, последняя оказалась блондинка. Светлана. Протянула она мне руку. Отлично. Что мне теперь, руки целовать? Убрав руку с коробки передач машины, пожал ее. Но не крепко, а так, чуть-чуть. А ты, Свет, тоже в Европу? По безвизу поехала. Повернулся я к рядом сидящей. Пожалуй, самая яркая из подруг. Вот они ее и вперед посадили. Да, тоже. Мы все вместе поехали. Все с Харькова. Вздохнула она. Что ж там у вас, совсем, что ли, работы нет? Снова повернулся я к Свете. Лет 20 с чем-то, молодая, симпатичная. В моем вкусе, кстати. Есть в ней что-то такое. Но вот взгляд тревожный какой-то. И глаза голубые. Есть работа, но платят копейки. А тут 3 месяца пашешь и почти 1500 евро имеешь. Мы в Польшу ехали, яблоки собирать, задумчиво сказала она. Андрей, а скажите, а как тут вообще? Нам рассказали, но немного, попросила сзади Лена. Она как раз в середине сидела. Брюнетка в спортивном костюме. Как и везде, тоже солнце, только чуть ярче. Море соленое, только теплее. «Песочек красивый», — кивнул я в окно. «Мы как раз мимо моря проезжали. Я специально вдоль набережной решил круг сделать». Девчонки вроде расслабились. Даже у Светланы взгляд заинтересованно повернулся в мою сторону. Но не на меня. С моей стороны набережная была. Люди там уже собирались по домам, вечерело. Быстро миновав набережную, я остановился около магазина. «Так, учтите, там у меня особо поесть нечего. А я голодный, да и вы тоже. Вот 50 IQ. Я достал из кармана купюру. Сгоняйте в магазин. Что понравится, берите. Холодильник есть, ужин на вас». «А вы же к Вячеславу собрались. Там не накормят?» — подала голос Софья. «Софья тоже блондинка, только выглядит чуть постарше. Под 30, наверное. Накормят, но мы же туда не есть едем, а веселиться, верно?» — подмигнул я. «Вот придем мы, там презентация, все дела, журналисты, а я сижу и уплетаю бифштекс на камеру. Срамота же. Давайте, давайте, цигеля и люлю», — поторопил я женщин. Пропадали они в магазине минут 20. Я уже заскучал и проголодался еще сильнее. С полными пакетами и довольными лицами вышли наконец. Открыл багажник. Все-таки Паджеро большая машина. Много вещей влезает. Вот и пакеты с едой влезли. А Света мне еще сдачу отдала. Бросил в карман и поехали дальше. «Кстати, а что вы со всеми не остались? Там же поселят бесплатно», — пришла мне мысль в голову. «Ну надо как-то разговорить их». «Не доверяем. Вдруг туда снова эти арабы приедут». Светлана опустила козырек зеркалом и причесывалась. «Сюда не приедут. Но, наверное, логично, я бы тоже так сделал. Временное халявное жилье проблемы не решает. Все равно искать потом. Кстати, вот мое». Я показал рукой на мой дом с воротами. Ворота были открыты, только что заехал китайский внедорожник. Я проехал следом и занял свое место на парковке. «Выходим, прибыли», — бросил я своим новым знакомым. Поднялись на третий этаж, я открыл дверь и включил свет. Дверь в комнату вагона тоже открыл. Метров 20 каждая комната, у вагона еще большая двухспальная кровать и диван раскладной. Все поместятся. «Смотрите, вот тут можете располагаться, комната свободна. Если тесновато будет, можем еще снять. Я денег дам, вернете, как разбогатеете». Девушки переглянулись, и тут же одна побежала относить сумки на кухню, которая была в общем коридоре. Там же был и холодильник. «Нам нормально, это даже шикарно. В Киеве похуже квартирка была», — хмыкнула Татьяна. «Ванная у нас была одна, что не очень хорошо, но я пошел в общий душ во дворе. Заодно и с Розой поговорить, та уже стояла у моего подъезда». «Андрей, это что, те сами девушки?» — спросила она, уперев руки в боки. «Если вы про тех, что показывали по телевизору, то да». «А я и вас видела», — радостно сообщила Роза. Тут же квартирные проблемы моих спутниц сразу разрешились. Роза предложила им такую же квартиру, как и у меня с вагоном, за полцены на первый месяц. Но с завтрашнего дня. Я же сказал, что сегодня денег у них нет. Поэтому и взял к себе. А Роза хоть и добрая, но женщина сугубо практичная. Помочь, согласна, но за полцены. И это немало. На четверых им копейки выйдет. Общий душ во дворе понравился. Освежился отлично. Как будто смыл с себя всю пыль дороги и пороховой нагар. Оружие чистить не надо, его изъяли. Ну и не буду. Еще два автомата в шкафу стоят, и глок в машине лежит. Теперь перекусить что-нибудь. Поднялся домой. Опа! Запах чего-то вкусного. У меня уже бригада домработниц шуршит по квартире. Мусор выметен, сложен в пакеты, тарелки с чем-то стоят на столе, салатик какой-то и лапша с сосисками дымится. Молодцы. И в ванной снова кто-то плещется. Вот про ванну я как-то не подумал. Чую, если эта компания задержится у меня, придется мне постоянно общим душем пользоваться. «Андрей, садитесь к столу, мы сейчас», — раздался голос Татьяны. Она сегодня за шеф-поваром. Уже какой-то домашний халат надела. Плюхнулся за стол. Ух ты, салат какой свежий. Отлично. «Мы не знали ваши предпочтения. Вот выбирайте, что пить». И передо мной поставили три бутылки. Виски, коньяк и вино. «Но пить-то я у Славы собрался, а сейчас давайте разомнемся вином». «Давайте вино, но тогда уж все вместе. Я в одиночку не пью», — пробормотал я с набитым ртом. Минут через 15, когда я уже немного опустошил запасы продуктов на столе, мы впятером подняли бокалы. «За новые приключения и новую жизнь на новой земле», — провозгласил я тост. Посидели, поболтали о второстепенном. Потихоньку девчонки отошли от переживаний сегодняшнего дня, даже заулыбались. «Ну вот и отлично». «Ну что, собираемся к Славе?» — поднялся я из-за стола. Не то чтобы сытый, но и не голодный. Еще и на приготовленные Славиным шеф-поваром закуски места хватит. «Не знаю, стоит ли нам туда идти», — засомневалась Софья. Она и вино почти не пила, так пригубила. Полный бокал так и стоит перед ней со следами помады. «Если мы не пойдем, то Андрея у нас там уведут», — резонно заметила Светлана. «Точно, вон какие оторвы с нами были. Не зря их ваш друг Слава сразу в охапку сгреб», — улыбнулась Татьяна. «Дамы разные нужны, дамы разные важны, а тут на новой земле, где женщин меньше, они смогут наконец-то реализовать свой потенциал полностью». Встал я на защиту женщин легкого поведения. «Тогда решено», — подвела итог Света. «Через сколько нам нужно собраться?» «Тут 30 часов в сутках», — взглянул я на часы. «Думаю, через часок будет в самый раз. А я пока позвоню Славе и определюсь там». С этими словами я вышел из комнаты. «Одеваться?» «А что мне одеваться?» «Рубашка цветастая, джинсы синие, белые туфли. Я не мажор. Пойду пока, не буду смущать дам, посижу во дворе». А во дворе как раз стояла Нива, серебристая «Шевроле Нива». Кто-то только что приехал. Парень в черной рубашке с длинным рукавом и какими-то браслетами на запястье таскал из нее коробки. Бородатый, с амулетом на шее. Ну, чистый хипстер. «Здорово, дружище! С прибытием!» — подошел я и протянул руку. Тот вздрогнул, но, увидев мое дружеское расположение, улыбнулся и руку пожал. «Привет!» — ответил хипстер на чисто русском. «Без какого-либо говора. Точно наш. Давно сюда?» «Ну а что, мне еще час ждать, а то и больше. Хоть поболтаю с бывшим соотечественником. Вчера приехал, то есть вчера переместили, а сегодня вот приехал, по объявлению нашел, он показал рукой на наш дом». «Значит, Роза дает объявление на базе, но вполне логично. Русскоязычные должны сюда и ехать». Хипстер поставил коробку на пол и потянулся, прихватив руками спину. «Тяжело? Может помочь?» — предложил я. Тот согласился, и мы быстро перетаскали несколько коробок в снятую им комнату на первом этаже. Комната, как я заметил, была бюджетная, без душа. Еще один мой конкурент на общий душ. Хорошо, что туалет с краном у него был свой на этаже. После этого мы сели на лавочку, и хипстер, представившийся Константином, достал свой вейп и затянулся. «Будешь?» — предложил он мне. «Нет, спасибо, не курю». «А я вот продавать тут буду», — утвердительно сказал Константин. «А что думаешь, будут брать?» — с сомнением спросил я. «Возьмут», — уверенно ответил он. «Я еще и спиннеров навез». «Ну все, пропала новая земля», — подумал я. Но вслух не сказал, чтобы не обидеть нового знакомого. С другой стороны, ну торгует он своими вейпами и спиннерами, ну не грабит же никого. Пусть торгует, дело не противозаконное. К тому же закончатся они быстро. Следовательно, вейперов у нас прибавится. Внезапно зазвонил телефон. «Слава, что ли?» «Нет, Илья звонит. Он еще на работе, значит». «Андрюх, Штумф на завтра на утро Славу твоего вызывает. Лично его будет колоть», — сообщил мне коллега. «Да и пусть вызывает, мне-то что?» «Ну, мало ли, поговори там с ним, чтобы он ничего лишнего не наболтал». Я не был уверен, что Слава вообще завтра утром будет способен рассказать что-то внятное. Но Илье все равно спасибо, предупрежу. «И тебе там лучше пока не появляться», — продолжил Илья. «Где не появляться?» — уточнил я. «Да нигде. Тут такое творится. Штумф мечет и рвет. Интервью твое сразу в новостях вышло. Чую, что-то будет», — загадочно проговорил Илья. «Не переживай, ничего не будет. Пошумят и успокоятся. Я в таких ситуациях тысячу раз бывал», — спокойно отозвался я. «И в управление тоже завтра не приходи, пусть штумф остынет», — сказал напоследок Илья и положил трубку. Немного подумал и решил все же ехать к Славе. «Все-таки он мой друг, какой ни есть, а друг. Насчет интервью я, конечно, переборщил, но, с другой стороны, штумф сам виноват. Так что теперь буду молчать». Снова звонок. «На этот раз Слава. Андрюх, ты скоро будешь?» «А вы что, уже начали?» Я встал с лавочки и попрощался с Константином. «Нет, ну вот через полчасика начинаем. Народу тьма. Тебе одно место?» «Нет, мне 5 мест. Со мной 4 девушки из автобуса будут». Внес я уточнение в расстановку сил и средств для Славиной презентации. «А ты времени даром не теряешь», — усмехнулся он. «Давай, ждем. Без тебя не начинаем». И голос такой счастливый. Чувствуется, человек нашел себя в этой жизни. Совмещает работу и отдых. А ведь это, наверное, мечта каждого, чтобы работа приносила деньги, была твоим хобби и всегда в радость. Поднялся и поторопил своих красавиц. Поймал себя на мысли, что уже своими их называю. С горем пополам, кое-как мы были готовы через 10 минут. Нет ничего хуже, чем сборы женщин, особенно 4. Такое ощущение, что в моей квартире состоялся закрытый показ мод. Куча платьев валялась в разных местах. В итоге Светлана надела короткую юбку и блузку голубого цвета. Татьяна пошла в джинсах и топике, а Софья и Лена были в платьях. Что-то типа сарафанов, но разного покроя и разной длины. У Лены был короче. А уж дешевыми духами и я весь пропах. Но все, тронулись. «А вы что, за рулем поедете?» — удивилась Татьяна. «Ну да, а что?» — посмотрел я на нее. «В чем проблема?» «Ну, вы же пили, и там будете пить?» — нравоучительно проговорила она. «Тань, он же полицейский, у нас они тоже пьяные катаются», — объяснила ей сидящая рядом Лена. Я не стал переубеждать никого, к тому же тут ко мне подбежал Константин. «О, привет, девчонки! Андрюх, слушай, это тебе за помощь, держи». И протянул мне бутылку водки. Зеленая марка. Не самая дорогая, но и не самая плохая. «Славе подарю». «Спасибо, Константин», — сказал я новому соседу и выехал со двора. «И это чудо тут», — прокомментировала одна из сидящих сзади девушек. «Что, знаете его?» — спросил я, обернувшись и посмотрев назад. Бутылку поставил между сидений подстаканник. «А то, он с нами переправлялся». Точнее, после нас уже. Так он свой вейп прямо в зале раскурил. Сигнализация пожарная сработала. Пожарные вбежали, и вода пошла. Хотели его назад отправить уже. Со смехом проговорила сидящая впереди Светлана. Потихоньку начинало темнеть. Кое-где около разноцветных домиков зажглись фонари. А нам не сюда. Нам дальше. Туда, где яркие витрины, и красный фонарь мигает на улице. Вон клуб «Живая роза». И мест почти нет на парковке. Ну вот. Покрутился и, наконец, приткнулся у соседнего дома. Как раз между фургоном Ивеко и ленд-крузером. И солидные машины к Славе приехали. Охраны на входе не было. Да она и не нужна сегодня. Тут все больше интеллигентные люди. Вон красивая девица в фирменной кепке что-то говорит на камеру. 2 солидных мужчины в строгих рубашках молча курят у входа. Это, наверное, кто-то из мэрии. Я в сопровождении девушек прошел внутрь. Бутылку водки торжественно нес в руках. Запах краски почти уже не ощущался. Нас встретил тот самый Славин помощник и проводил за столик. Вроде бы и недалеко, и все на виду. Как раз на 5 персон и диванчик. И вот он, Вячеслав, в окружении своей свиты. Наследный принц, блин. Подошел к нему на секунду. «Слав, держи. Подгон тебе от нас». Я протянул бутылку. «Ух ты, наша!» — улыбнулся Слава. «100 лет не пил. В Испании в тюрьме не было. и в магазинах не особо продавали. Так, подделки какие». И тут же окликнул Оксану. «Держи, поставь в морозилку, ее холодненькой надо». Оксана улыбнулась мне, вышла из-за стойки бара, приняла подарок и убежала внутрь в подсобные помещения. Я заметил, что ей помогали еще две новенькие девушки. «Уже нанял сотрудниц? Не те, а освобожденные?» «А, какая разница?» «А Оксана ревнует, наверное. Вон сколько красоток возле Славы вьется». Особенно преуспела брюнетка с короткой стрижкой. Того гляди, прямо тут начнет Славу ублажать. До кабинета не дойдут. Я прошел на свое место, у меня уже были наполнены стаканы. Сказали тост, что-то за прекрасных дам, говорил мужчина соседнего столика по-английски. Ба, Николай собственной персоной. Я перевел, девчонки засмеялись, выпили. Я тоже опрокинул стопочку, на этот раз коньячка. Потом Николай начал что-то говорить на ломаном русском, девушки слушали и смеялись. Пусть говорит. Эти к нему работать не пойдут. И тут появились Баринов с Анитой. Махнул ему рукой. Потом подсели с ним за свободный столик, поболтали о сегодняшнем случае, о будущем. Баринов предложил гонять конвои от баз до Порто-Франко. А самое главное, сообщил мне новость, от которой мне захотелось напиться прямо сразу. 40 000 ЭКЮ. Мне положены 40 000 ЭКЮ. Не верилось. Он что-то еще говорил, а я не вслушивался. Что-то про СССР. Таких денег у меня никогда не было. Пересчитал на рубли. Что-то около 10 миллионов. Квартира у нас стоит около 2. Потом вдруг подумалось, что и цены, и ценность денег тут совсем другие. Не зря я ввязался в это все, не зря. Баринов пошел к своей подружке, а я все не находил себе места. Вот так захотелось вскочить, прыгнуть вверх, а потом приземлиться. А с другой стороны, что тут такое 40 000 ЭКЮ? Как раз квартира. Планы мои снова нарушил Николай. Он что-то говорил, уже пересел к нам за столик. Лена смеялась, уже пошла к красным румянцам. Светлана улыбалась. Софья с Таней куда-то убежали. Передо мной стоял новый стаканчик с коньяком и закуски. Так, что у нас тут? А у нас тут Слава. А вот тот самый Андрей. Это он узнал про похищение женщин. Я тихонько ткнул Славу ногой в бок. Потом еще раз. Слава закашлялся. Ну, то есть сказал нам во время перестрелки, что это, наверное, похищение. Исправился Слава. В этот момент появились Софья с Татьяной, а Николай при появлении камер и вспышек быстро испарился. «А вот эти то, что нам надо. Давай попробуем с ними», — услышал я голос одного из операторов. «Девушки, вы понимаете по-английски?» — спросил тот, который, как я слышал, представлялся Фрэнком. «Не очень хорошо понимают», — вмешался я в разговор. «Что он хотел?» — спросила Татьяна. «Ты что, не сообразила? Интервью взять?» — пояснила ей Света. Сидели девушки скромно, не так, как вон тот столик со Славой. «Вы не могли бы перевести мой вопрос?» — обратился ко мне Фрэнк. Я кивнул. «Расскажите нам, как вы решили поехать на новую землю? Что вас толкнуло на такое решение?» Я перевел. Ответила за всех Татьяна. «Я была аспирантом в Харьковском техническом университете и там же преподавала. Но, к сожалению, зарплата была очень низкая. И я... мы все... поехали сюда в поисках работы. Мы хотели бы устроиться куда-нибудь по специальности. Например, я специалист по органической химии, биологии и микробиологии». Фрэнк слушал с открытым ртом мой перевод. После показал за кадром большой палец. Дальше он спрашивал различные подробности по поводу захвата автобуса, про то, как Слава героически спасал их. Я переводил без энтузиазма. К тому же, как оказалось, Татьяна и Света тоже немного понимали по-английски. Просто у них познания очень специфические. Понимают только текст и специальные термины. Светлана оказалась программистом. Вот таких вот фантастических девушек мы сегодня чуть не потеряли. Так скажем, спасибо провидению в лице хозяина этого клуба. Ну и, конечно, детективу Новикову, который так любезно выступил у нас переводчиком. закончил свое интервью Фрэнк. Сильно сказал, я аж сам прослезился. Тут и Слава подскочил с водкой. Фрэнк, холодненькой русской водочки? Водку? Не откажусь, рассмеялся Фрэнк. Застолье развивалось стремительно. Баринов с Анитой как будто испарились. Их столик пустовал. Ушли по-английски. В зале зазвучала тихая музыка, но внезапно слово взял один из гостей. Тех, что стояли на входе в официальных костюмах. Мужчина лет около 50. С ним за столом уже сидела та самая брюнетка с короткой стрижкой и в мини-юбке. «Минуточку внимания, господа», — начал он чуть заплетающимся голосом. Видимо, уже набрался прилично. «Чую, этот будет постоянным Славиным клиентом. Я, как представитель мэрии Порто-Франко, хочу поднять этот бокал за то, что в нашем городе живут такие чудесные люди, как Вячеслав Дадьян. То, что он совершил сегодня, это настоящий подвиг». «Да-да, именно подвиг». Брюнетка захлопала ему радостно, зал подхватил. Но мужчина махнул рукой и продолжил. «Поверьте, я не последний человек в Порто-Франко. Я буду ходатайствовать перед мэром о награждении Вячеслава Дадьяна. Он заслуживает высокую награду. Опять же, этот подвиг стал следствием чьего-то разгильдяйства и упущения в работе». Оратор перевел дух. В зале стояла тишина. «И мы в мэрии обязательно разберемся, куда смотрела полиция, когда у нее из-под носа похитили это прекрасное создание». Тут он нагнулся к брюнетке и пьяно чмокнул ее в щеку. Снова грянули аплодисменты, гости подняли бокалы. Кое-где, как я заметил, даже чокались по старой русской традиции. Ну и мы выпили. Мда, а Слава-то попал в струю. Закусил я водку очередным чудом китайской кулинарии. А вкусно? Этак половина мэрии Порто-Франко будет к нему в клуб захаживать, сказал рядом сидящий Фрэнк. Он уже отложил свою работу и тоже наслаждался обществом приятных дам. Ну а что тут такого? Я считаю, это прямая обязанность чиновника из мэрии проверять, как идут дела у одного из известных бизнесменов города. К тому же и награжденного медалью, прокомментировал я для Фрэнка на английском. Да-да, ухватил он мысль, а еще каждую пятницу будет захаживать и интересоваться самочувствием спасенных. Что поделать, вздохнул я, тяжела служба в мэрии Порто-Франко. Тут мы оба рассмеялись. «О чем вы говорили?» — толкнула меня в бок сидящая рядом Света. «О том, как тяжела служба чиновников в мэрии Порто-Франко». Далее начались танцы. Я с кем-то танцевал по очереди, то с Татьяной, то со Светой, потом пошли быстрые танцы, народ смеялся, шутил, вино и виски лились рекой. Журналисты уже покинули заведение, и публика оттягивалась на полную катушку. Николай тоже пропал. Засобирался и чиновник из мэрии, уводя за собой коротко стриженную, длинноногую жертву похищения. «Видимо, пошел оказывать одной из моих новых сотрудниц помощь», прокомментировал Слава, подмигнув мне. «Надеюсь, материальную?» — парировал я. «Угу, а она ему психологическую. Жаль, что комнаты наверху еще не готовы. Но ничего, к пятнице все исправим, и уже откроемся по-настоящему», — потирал руки Слава. Внимание чиновников ему явно льстило. «А что, Слав, тут же не просто погулять человек зашел, по службе зашел и еще зайдет. И ничего ведь не скажешь, горит на работе, сверхурочно. Обязательно зайдет и друзей приведет», — утвердительно закивал Слава. «Тут же не какой-то публичный дом». Тут работают спасенные женщины. Мною, кстати, спасенные. Так что и я тоже не какой-нибудь теперь владелец клуба. Да, Слав, я думаю, не только чиновники, но и состоятельные бизнесмены Порто-Франко должны зайти, проверить, как идет реабилитация у спасенных. А заодно поздравить героя, хлопнул я Славу по плечу. Еще по одной, подмигнул мне Слава. «А давай», — махнул рукой я. «Ой, что-то лишнее было, наверное. с трудом дошел до своего стола. «Андрей, может, к тебе поедем? Многие вон ушли». Светлана взяла меня под руку. «Поехали ко мне», — кивнул я и добавил. «Как приятно, когда девушка такое говорит». Света засмеялась и стала искать глазами подруг. Потом мы долго прощались, потом еще с кем-то выпили под неодобрительные взгляды моих подружек. Наконец оказались на улице. Теплый воздух, ночь, красные фонари, романтика. Машина моя стояла уже в гордом одиночестве, пикнул брелок сигнализации. «Андрей, может, не стоит тебе за руль? Ты много выпил». Снова это Светлана. Она там что, учительница школьная, что ли? Что за нравоучение? «А сама машину рулишь?» «Ну, умеешь, в смысле?» — кивнул я на Паджеро. «Ну, есть права», — отозвалась Света. «Но я тоже чуть-чуть выпила». «Чуть-чуть не считается», — вмешалась Татьяна. «Садись, Свет, и правда ты, раз права есть». «Только дорогу показывайте», — наконец согласилась та. Я плюхнулся на пассажирское сиденье. Проверил, на месте ли ствол, привычным жестом. Девушка долго подстраивала под себя сиденье, зеркала, наконец, включила первую передачу. Мы рывком дернулись вперед и заглохли. «Давно права-то?» — поинтересовался я. Света подула на свою челку, снова завела машину. На этот раз уже тронулась нормально. Так, теперь вторая передача. «Ура, мы едем!» — крикнули с заднего сиденья. А водитель у нас осмелел, уже на четвертую передачу перешел. «Вот сейчас резкий поворот направо», — предупредил я. Поздно. Машину занесло. Света перепутала газ с тормозом или каблуки застряли в педалях. Мы чуть задели правым крылом фонарный столб. Раздался скрежет и звук удара. Приехали. И заглохли к тому же. Видно, все-таки нащупала тормоз Света. Я вышел из машины. Света сидела, закрыв лицо руками. Посмотрел, да ничего страшного. Паджеро-то рамный. Ну, поцарапало крыло. Да, вмятина. Ерунда, махнул я рукой и подошел к водительскому сиденью. «Так, дорогая Светлана, позвольте вас переместить на место пассажира. Дальше я сам». «Опс, Бобби едут. Патруль общественной безопасности». Дефендер тормознул прямо около нас. Двое полицейских вышли из машины. Один узнал меня. «Доброй ночи, детектив». «Это вы были за рулем?» «Мы стояли на соседней улице и услышали удар». «Да, я», — сказал я, не обращая внимания на сидящую на месте водителя девушку. Не заметил поворот и не успел затормозить, но все в порядке. «Столб, я думаю, тоже не имеет претензий», — добавил я чуть позже, когда патрульные оценили обстановку и учуяли от меня запах алкоголя. «Да, вы правы». Один патрульный, тот, что повыше, Майкл, по-моему, толкнул другого в бок. «Видели мы сегодня ваше интервью насчет Штумфа». Тут он хохотнул. «Давайте я довезу вас до дома». «А ты в машину и за мной», — бросил он напарнику. Света уже перебралась на место пассажира, так что я полез на заднее сиденье. Три девушки были не очень объемны, а Паджеро довольно вместителен. Тут же ко мне прижалось теплое женское тело, еще и смеющееся. Софья. Мы тронулись, Света сидела молча. Трое подруг по очереди сдерживали смех. Я старался делать серьезное лицо и показывал дорогу. Наконец мы заехали во двор моего дома. Патрульный отсалютовал женщинам, сказал, что очень рад знакомству, и пошел в свою машину. Мы тоже поднялись к себе. Душа требовала продолжения банкета. Но вот что-то как-то... А, ладно, пусть девки там разбираются. Что-то они быстро обсуждали между собой, я прошел в свою комнату. Свет выключил. Все, праздник закончился. Упал в постель. Нет, я бы с удовольствием, но вот как? Кому из них? Сразу к четырем? Не, это слишком. Голова закружилась. Сколько я выпил? Много. Послышался звук воды. Душ там включили, похоже. Опять какие-то голоса. Спорят. А у меня вертолетик начался. Точно перебрал. Закрываю глаза, и все плывет. Уф. Потряс головой. Снова. Ворочался, наконец провалился куда-то, в красивый сон. Кто-то скользнул ко мне с балкона на кровать, прижался крепко, волосы щекотали лицо, женские соски терлись о мою грудь, а потом утро наступило. И сушняк, похмелье. Пошарил рукой по полу и нашел заботливо поставленную бутылку минералки. Отлично. Так, что там мне приснилось-то? А это что, волосы женские на подушке? Не приснилось, выходит? А какая разница? Жадно выпил воды. Сколько время сейчас? Неважно. Мне же никуда не надо спешить. И в этот момент телефон заиграл знакомую мелодию. Со службы звонят. Точно, Илья. Алло, хриплым голосом отозвался я. Андрюх, там бабы у тебя, ну, с тобой уехали. Давай вези их назад. Допрашивать еще раз буду. Заодно им тут ID дают и компенсацию, бодро проговорил в трубке Илья. Хорошо, еду. Так, надо собираться. Подъем в женской общаге. Через полчаса примерно выехали. Я ничего не ел, только кофе попил. Голова трещала, но рулил я уверенно. «Вылезайте», — сказал я около управы. Самому идти туда не было желания. Одетые по-походному, Света даже в темных очках, девушки вышли. Я дал им свой сотовый на бумажке. «Как все закончится, деньги получите, оформите сотовый себе и звоните, подскочу. Если что, вон у того кафе, встретимся в обед». Я указал рукой на чешское заведение. Тут из ворот вышел Слава. Он был тоже слегка помят, видимо, его пытали. Причем лично Штумпф, мятая рубашка и темные круги под глазами. «О, здорово, как самочувствие?» Слава подошел к машине. «Ух ты, это ты где так?» Показал он на вмятину на правом заднем крыле. «Да», — отмахнулся я. «Я в банк сейчас, обналичу чеки, и ты станешь богат», — подмигнул мне приятель. «Подкинуть, Слав?» «Я что, это же в моих интересах тоже, даже больше в моих, чем в Славиных. Не надо, меня машина ждет». И Слава поспешил в сторону стоянки, где уже мигал фарами минивэн. «Ну а мне еще в СССР заехать надо». Вызывали сегодня. «Пока». Мы пожали руки, я тронулся с места. До назначенного времени еще было 2 часа. А заеду я куда перекусить. Просто поехал в сторону набережной. «Так, вот кафе, Вебс, зайду». И недалеко, и вроде прилично, плюхнулся за столик и сразу заказал пиво. Прав был вагон, подобное лечится подобным. Позвонил Илья и сообщил, что Слава наговорил на новую часть фильма «Рэмбо». Количество убитых им бандитов росло в геометрической прогрессии, и он к тому же был пьян на допросе. Штумф топал ногами, но сделать ничего не мог. Так что скоро проверка в отношении меня будет закончена. В принципе, я другого и не ожидал. Потом приехал Баринов и передал мне конверт с деньгами. Сунул в карман, не считая. Поболтали еще, и он договорился о встрече с какой-то Светланой Беляевой в том самом торговом банке, что оплачивал проживание всем жертвам похищения. Особой, по его словам, очень влиятельной, знакомство с которой было бы весьма полезным. Только расстался с Бариновым, позвонил Слава. Подъехал, тоже передал денег. Теперь я богат. И голова прошла, и пиво закончилось. Заскочил в банк и положил на свое имя 34 тысячи IQ. Итого у меня уже 45 тысяч на счету. Примерно около 11 миллионов староземельных рублей. Можно квартиру купить. Но лучше пока этого не делать. Пусть себе лежат. Я и так рисковал, когда клал деньги на счет. Вдруг проверят. Ну и что? Скажу, занял у друзей на квартиру. Пусть проверяют. Все равно лишнее внимание привлекать не стоит. Машину я продал, вот пусть думают, что деньги у меня с продажи. Вот на них и буду пока жить. А теперь в СССР. Располагалась эта секретная служба тоже в офисном здании, там же, где и суд, и прочие символы власти. Через 2 квартала от полицейского управления. Там меня тоже недолго мурыжили. Никого из знакомых агентов не было на месте, опросили кратко, сказали, что вызовут, если понадоблюсь, и все. Снова я свободен. До 5 часов. Там встреча со Светланой. А вот и наша Светлана позвонила. Не та Светлана, с которой встреча, а та, что ко мне ночью в постель залезла. Телефон уже купила. Попросила забрать их от чешского кафе, где они уже стоят и ждут. Делать нечего, заехал за своим гаремом. Деньги им выдали, айди тоже. Решают, что делать дальше. С жильем хотели помочь, но раз уж оплачивают, то составят договор с Розой и снимут квартиру рядом со мной, избавив меня от своего присутствия. Ну, я сказал, что не возражаю, в общем-то. Подвез их до дома и снова поехал в центр. Теперь к Беляевой. Но там тоже пробыл недолго. Красивая и стервозная особа, из высших кругов, со своими интересами. Хотела, чтобы я сообщил ей информацию обо всех косяках руководства полиции. Но я, конечно, недоволен руководством, и у меня много вопросов к Штумфу. Но обсуждать эти проблемы я явно буду не с Беляевой. Да и настроения нет. Пообещал подумать над предложением и распрощался. Вечер был свободный. Самочувствие наладилось, и жара спала. Остаток вечера болтали на лавочке с новым знакомым Константином. Он курил свой вейп и крутил спиннер. Странный чудак. Зачем сюда поехал? Обсудили много вопросов, от глобального мироустройства до проблемы с поставкой на новую землю жидкости для вейпа. При этом уговорили по паре бутылок пива. После Константин ушел, а я задумался о будущем. В полиции я, конечно же, остаюсь. В эту мышиную возню лезть я не хочу. В смысле, в игры Беляевой и руководство ордена. Но Штумфа они явно поменяют на кого-то другого. Начальник полиции — это политическая фигура, как ни крути. Так что есть смысл потерпеть и работать дальше. Но вот для чего? Просто для того же, что и на той земле? Работать до пенсии, жениться, растить детей? Я вот, кстати, за несколько дней заработал тут целое состояние. Ну, конечно, по меркам той земли. А как? Да очень просто. Выполнял свою работу и убивал бандитов. Орден платит за каждого убитого бандита. Борьба с преступностью входит в приоритетные задачи, как и миграционная политика. Ну, запущу я этот автобус, буду водить конвои. Но дорога-то рано или поздно станет безопасной. И, следовательно, надобность в конвое отпадет. Останется просто рейсовый автобус. А рейсовыми автобусами заниматься — не моя специализация. Я всю жизнь с жуликами боролся. А за борьбу с жуликами тут неплохо платят. Плюс все имущество преступников, застигнутых на месте совершения преступления, в доход того, кто проявил гражданскую сознательность и застрелил их, переходит. Но это при условии, что застрелил их не полицейский. То есть мне нужно получить какой-то статус типа частного детектива. Охотник за головами? Возможно. Со своими навыками и опытом я могу неплохо заработать. Помощников бы только. Где бы их взять? Тут искать? Агентов, безусловно, буду вербовать из местных. Без агентуры работы никакой не будет. Хороший, платная агентура. Вон Николай с Сашей аж вдвоем прибежали. Это на нашей земле стукачам копейки платили. А тут с такими гонорарами можно развернуться. И так удивительно, как еще на новой земле всех жуликов не переловили за такую награду. С другой стороны, помощь полиции в таком деле необходима, а мне, как полицейскому, ничего не заплатят. То есть нужно взять друзей, сливать им инфу о преступниках. Парни будут работать, ликвидировать жуликов и раскрывать преступления. А я буду выезжать, как представитель власти, и проводить проверки. Идеальный вариант. Осталось только людей заманить. Своих, надежных. И опытных. И ведь есть у меня такие. Только им как бы послать весточку. Беляева? Возможно, кстати. Тут надо с Бариновым посоветоваться. С такими мыслями я отправился спать. Девушки мои съехали в соседнюю квартиру, заключили договорчик с Розой, оплатили 100 IQ за месяц, так что сегодня ночь пройдет спокойно. А, не совсем спокойно, Светлана прибежит. Утро началось не как обычно. Обычно я утром или вскакивал и бежал на работу, или были планы на отдых. А сегодня среда. На работу мне не нужно. Пока не нужно. И отдыхать некогда. С утра позвонил Беляевой. Та долго не снимала трубку. Наконец я услышал ее голос. Изложил суть, что сотрудничать с ней согласен и что хотелось бы перетащить на новую землю троих знакомых. «Но это не проблема», — холодно отозвалась Беляева. «Могут не поверить, нужно что-то типа видеообращения снять и передать». Сразу ухватился я за согласие. «Мне ведь, скорее всего, рано или поздно придется уходить из полиции. А я, кроме того, как задерживать жуликов и раскрывать преступления, ничего в этой жизни делать не умею». Пояснил я свое желание создать детективное агентство. «Тема интересная. Давайте я все обдумаю, посоветуюсь и наберу вам, хорошо?» предложила Беляева. На этом и распрощались. Теперь только ждать звонка. Далее несколько дней буквально пролетело. Ходил, узнавал по поводу открытия агентства. В принципе, проблем никаких нет. Получаешь лицензию и работаешь. Сделал, наконец, машину. В автосервисе только присвистнули. Взяли 200 IQ, и через день, в пятницу, я забрал свою машину как новенькую. Как только выехал с утра из автосервиса, позвонила Беляева. «Андрей, по вашему вопросу все решилось. В понедельник выходите на работу. Пришлось немножко надавить на Штумфа. Заодно и ролик свой снимайте. Попробуем решить вашу проблему с персоналом для вашего детективного агентства». Поблагодарив, я отправился домой, но по дороге притормозил. Позвонил Илья. «Андрюх, привет, как жизнь?» «Спасибо, все хорошо, порадовать Штумфа нечем», — съязвил я. «А его и не надо радовать. Присанул его кто-то. Наверное, СССР. Так что проверка по тебе закончена. Выходи на работу в понедельник». Вот это хорошие новости. Поблагодарив коллегу, в отличном расположении духа отправился домой. Девушки-соседки уже где-то трудоустроились. Одна, правда, все рвалась на русскую территорию, но подруги уговорили остаться. Почти каждый вечер виделись, даже договорились вместе сегодня вечером идти на пляж. Теперь нужно Славе позвонить, поможет ролик снимать. «Привет, Слава. Как жизнь удачливого бизнесмена?» «Да нормально, в мэрию вот еду», — отозвался тот сразу. «Баллотироваться на выборах собрался?» — удивился я. «Не, собрание какое-то. Медальку мне дают», — с гордостью сообщил Слава. «Поздравляю, от души. Научишь меня стрелять?» — засмеялся я. «Легко. Приходи в клуб, научим. А то ты только глазами стреляешь». «Ладно. Тут такое дело. Помнишь, ролик хотели снимать? Вот мне добро дали. Надо корешей вытащить. Одному скучно тут. Огневая поддержка нужна. Давай я, ты и пару моделей твоих возьмем, снимем на пляже». Высказал я сразу свою идею. «Да я только за, просто сегодня некогда. Сейчас прием у мэра города, потом пятница, клуб. Сам понимаешь, работа. А вот завтра после обеда легко. Только у тебя же там свой гарем. Зачем тебе мои модели?» «Да понимаешь, они же обычные девчонки. На камеру напряженно будут держаться. С гонором еще. А твои раскованные. Постоят там для фона. Опять же, формы, стиль. Все нужно учитывать». Сознанием операторского дела начал я пояснять Славе. «Ну хорошо, завтра подгребай в клуб часика в 3. Снимем тебе ролик». Потом позвонила Светлана и попросила забрать из больницы Ольгу. Выписали ее. Не вопрос, заехал, забрал. Выглядела эта Ольга уже нормально. Шрам, правда, небольшой пока оставался. Но его почти незаметно за волосами. Специально себе прическу такую сделала. Отвез ее со всеми остальными пожитками в квартиру к девушкам. А после обеда поехал в управление, в спортзал. Давненько я там не появлялся. Позанимался в легкую, чуть-чуть поработал на мешке и с тяжестями. На обратном пути, почти уже у ворот, меня догнал Мэтт, помощник дежурного. «Новиков, подожди! У нас снова русский задержанный, переводчик нужен!» Я же отстранен, остановился и посмотрел на Мэтта с удивлением. «Все, сегодня подписали твою проверку. Хватит отдыхать, выходи работай», — подмигнул он. «Ну что ж, работать так работать. Рано нам увольняться». Развернулся на 180 градусов и направился в дежурку следом за Мэттом. На пляж с девчонками я не пошел. Допоздна задержался на службе. Даже Штумф прошел мимо и поздоровался со мной кивком головы. Верный признак, что все обиды закончились. А на следующий день, повалявшись в постели и позавтракав, я отправился за видеокамерой. И вот первая неудача. Объехал три магазина, ничего путного не нашел. Или какие-то безумно дорогие за 1000 ЭКЮ, или что-то типа GoPro-шек. Мне ни то, ни другое не подходило. Ладно, заеду к Славе, может, у него что есть. Ну не тратить же 1000 ЭКЮ для того, чтобы один раз снять. В клубе на стоянке было пусто, и охраны никакой. Заскочил — никого. В смысле, Славы нет. Только уборщица и Оксана. Взял телефон в руки и хотел звонить Славе, как услышал шум на улице. Вот и он. Ввалился весь такой красавец. И 4 модели с ним. Все в шортиках, в топиках, модные и красивые. То, что надо. «О, здорово! А я уж думал, ты забыл про меня. Звонить хотел». Пожал я Славе руку. «Привет, ну я же обещал». И он показал на сопровождающих девушек. «Смотри, такие пойдут?» «Да, пойдут». «Слав, у тебя видеокамеры нет?» Задал я идиотский вопрос. «Нет. Вон магазин рядом. Прокат возьми. Что-то около 15 ЭКЮ в день. Мы когда снимали рекламу клуба, там брали», — посоветовал Слава. «Блин-то у них еще и снимать не на что», — сказала одна блондинка, уперев руки в боки. «Сейчас все будет, успокойся», — передразнил я блондинку. «Хоть сюжет какой? Сценарий съемки есть?» — не унималась она. «Да какой там сценарий, так снимем», — махнул я рукой и набрал Баринова. «Ну ясно, ни сценария, ни камеры. Зря тащились в выходной». Блондинка отвернулась и пошла на улицу. «Эй, Свет, ты куда?» — окликнул ее Слава. «На улице подожду этого гения рекламы». И, покачивая бедрами, Светлана отправилась на выход. Я вышел на улицу и окликнул стоящую Свету у входа. «Свет, ты в видеокамерах разбираешься?» «А что?» — недовольно отозвалась та, снова уперев руки в бока. «Ну, поехали со мной. Подскажешь». В итоге Светлана посоветовала мне взять какой-то Panasonic. Отдав сразу 20 ЭКЮ и залог в 500 ЭКЮ довольной толстой англичанки, мы быстро вернулись назад. Светлана вертела камеру в руках и поясняла что-то. Вот тут зумер, 20-кратное увеличение, ну если объект приблизить надо. Ладно, на месте разберемся, пошли, вон Форд ждет. Расселись в Вене, стекло Слава уже поменял, как новое теперь. И в салоне еще раз убрался. «Так, а кто снимать-то будет?» — спросил я, оглядев сидящих. 4 девушки модельной внешности, Слава за рулем и я. «Ну, я сниму», — пожал плечами Слава. «Нет, так не пойдет. У тебя слишком довольный вид. Ты будешь сидеть вместе со мной в кадре и изображать довольного жизни бизнесмена», — прокомментировал я. Набрал номер Баринова. «Здорово, он как раз на пляже и согласен помочь». «Поехали, Баринов снимет. Он нас у Чирингита будет ждать», — обрадованно сообщил я Славе. Вэн тронулся и выехал на главную дорогу, ведущую к пляжу. Миновали деловой квартал и свернули налево. Остановился Слава как раз около Чирингита. И в волейбол сегодня играли. Только не девушки, а мужчины. Это минус, но ничего страшного. Девушки у нас с собой. «Вы подождите, я пойду Баринова поищу». Бросил я актерам и отправился искать его. «Как же, найдешь тут на пляже. Вон какая-то парочка, а вот несколько парней лежит. Это не он, слишком молодые, лет 18. Хотел уже ему звонить, как он сам нашел меня. Появился внезапно и окликнул. Поздоровались и подошли к минивену. Девушки уже вылезли и разминались, как перед танцами в клубе. «А сценарий-то у вас есть?» — спросил Баринов, беря протянутую мною камеру. «А зачем им сценарий? Они и так все гении», — съязвила Света. Мы расположились за дальними столиками в кафе, причем Баринов собирался снимать девушек топлес. «Еще чего не хватало. Мы же не рекламу клуба снимаем. Просто для фона, парням интересно станет». Баринов понял, согласно кивнул и начал расставлять девушек, а я пока собирался с мыслями. «Надо быть максимально естественным и искренним, тогда мне поверят». «Готов?» — спросил Баринов, наведя на нас со Славой камеру. «Я уже взял кружку пива, Слава какой-то коктейль заказал». Баринов дал отмашку, и я начал говорить. Неплохо так стало получаться, но в последний момент какой-то шум из кафе стал доноситься. Потом еще бармен заорал и начал хлопать и топать ногами в такт музыке. Я обернулся и увидел стриптиз на заднем плане. Девушки разделись и махали бюстгальтерами. Отлично. Только этого не хватало. И это мне Беляевой передавать? Чудесно. Вот она порадуется. Надеюсь, девушки в ее вкусе. Как мне Баринов про нее рассказывал. Нет, так не пойдет. Пусть Слава снимает. Забрал я камеру у Баринова. А ты со мной садись. Да легко, пожал плечами Слава. Нет, он сейчас тоже накосячит. Надо кого-то независимого. Внезапно Светлана попросила камеру. Точно? Ты снимать-то умеешь? Удивился я. Я вообще-то журфак закончила и репортером поработала немного. Давайте, все как надо сделаю, топнула ногой девушка. Да дай ты ей, пусть попробует. Она тут самая умная, рассмеялся Слава. Я пожал плечами и передал ей камеру. Светлана снимать нас не спешила. Зачем-то прошлась по пляжу, потом взяла в кадр море, бар, бармена. Просмотрела ранее снятое, после попросила девушек сесть к нам со Славой за столик. Слава тем временем заказал еще один коктейль, а Баринов и вовсе ушел. В итоге съемка заняла около часа. Я, как попугай, повторял несколько раз одно и то же. Но все-таки наш режиссер Света наконец сделала последний дубль и убрала камеру. Ну что, в принципе, материала хватит. Теперь обработать и смонтировать. Положила она камеру на стол и присела рядом с нами. А долго это? Отпил я пиво из кружки. Тоже устал. Не думал, что снять маленький ролик — такая морока. Несколько часов. Ну, я сегодня начну, у меня компьютер есть. Думаю, завтра сделаю. И пиво мне тоже можно в качестве задатка. Она показала на мою кружку. Я пожал плечами и заказал еще. «Разнесет тебя с пива, уволю», — цинично прокомментировал Слава. «Ой, сама уйду. На телевидение местное устроюсь», — парировала девушка. Мы еще немного посидели в кафе и поехали назад. Скоро клуб открывался, сегодня суббота. Девушкам на работу, а мне дальше отдыхать. Отдохнуть, к сожалению, сегодня не вышло. А может, и к счастью, соскучился по работе. Уже целую неделю отдыхаю. Вечером позвонил дежурный и срочно вызвал на службу. Оделся и сунул привычным движением кобуру с глоком под рубашку. На Паджеро домчался за 10 минут до управления полицией и в этот раз заехал во двор через ворота, которые тут же мне распахнули. Машин во дворе почти не было, стоянка была пустая. И поэтому стоящий УАЗ «Патриот» сразу привлек мое внимание. Номера знакомые, а это не вагон или часом тачка? Доигрался, дружок. Быстро забежал в дежурную часть. Темнокожий дежурный, поздоровавшись со мной, кивнул в сторону комнаты для допросов. «Иди, помогай, никто по-русски не понимает». «А в чем там ситуация, в двух словах?» — спросил я у дежурного. «Драка в баре, Харп. Ирландский бар на набережной. Слышал?» «Ну да, бывал там», — кивнул я, а дежурный продолжил. «Так вот, избили двоих посетителей. Нападавших было трое, двое убежали, одного патруль задержал. Рядовая ситуация, но в машине у задержанного стволы нашли. Калашниковы, бандиты, наверное. И в баре один еще размахивал пистолетом. Изложил мне суть дежурный». Ну, все понятно. Атошники перепились и устроили потасовку. Обычная хулиганка. «Кто там с ним работает?» — спросил я уже на ходу. «Да Мюллер, конечно». «Ну, работает, это было громко сказано. Детектив Мюллер и задержанный в цветастой рубашке просто сидели друг напротив друга. У Мюллера в руках была чашка кофе. Бланк протокола так и остался незаполненный. Задержанный откровенно скучал. Молодой парень лет 25, среднего роста и сложения, светловолосый. Я такого раньше ни с Вагоном, ни с Михалычем не встречал. «Ну, здорово, хулиган», — бросил я задержанному. Тот аж вздрогнул, услышав родную речь. «Ой, а вы по-русски говорите? А то тут никто не понимает, и эти пидоры, ну, в общем, голубые, тоже не понимали», — чуть привстал задержанный. «Как звать?» Не обращая внимания на сказанные подробности, перешел я сразу к официальной части. «Мюллер ждет». «Николай». «Николай Скрипко, 92-го года рождения», — четко проговорил парень. Видимо, опыт задержания в полиции у него был. Я перевел. Мюллер начал заполнять шапку протокола. «Что в Харпе произошло?» — снова спросил я. «Да ничего», — отозвался Скрипко. «А там каждый день ничего не происходит. Только вот сегодня почему-то избили двоих людей. Ты и твои друзья». «В чем причина-то хоть?» «Вагон опять начал». При упоминании вагона Николай вздрогнул и поднял на меня глаза. А я кивнул. «Все, мол, про тебя знаю, нечего отнекиваться». «Ну да, он», — сдал сразу Николай вора. «Да те педики целоваться стали, а вагон плюнул в них и пивом плеснул. Но они и заорали. А тут Борман подскочил и врыло». И Николай жестом показал, как именно Борман ударил в рыло. Потом шум, гам, они свалили, а меня повязали. А я-то просто сидел и все, — закончил свою речь Николай. Молодец, с таким только в разведку ходить. Всех сдал сразу. Сильно те пострадали, нетрадиционной ориентации, — обратился я к сидящему Мюллеру. Да нет, не очень, штраф заплатят, — он кивнул на сидящего Скрипко. Около 2000 ЭКЮ, и все. Тут оружие интересно. Откуда? Кто такие? Зачем? Можно мне материал себе забрать по оружию? Этого сейчас допросим. В суд за драку, а УАЗом с калашами я сам займусь. Знакомые мои, похоже. Да мне все равно. Мюллер кивнул головой. Твои соотечественники, ты и занимайся. Но бандиты, похоже. Я знаю, что бандиты. Но они с понятиями, тут не хулиганят. Это исключение, скорее. «Я заагентурить попробую этого, идет?» — спросил я еще раз. Мюллер снова понимающе кивнул. А Николай сидел и хлопал глазами. Он по-английски не понимал. «Николя, смотри, какая ситуэйшн. Вагон, которого ты только что сдал полиции. Вор в законе. Он такого не прощает. Сейчас туда мы с обыском поедем, к Михалычу и вагону. Найдем много чего интересного. А вот в этом я сам сомневаюсь. Не такие дураки Михалыч с вагоном, чтобы что-то паленое дома хранить. Стволы, да, стволы найдем. Но стволы в магазинах продаются. И как ты будешь после этого выглядеть? Ты же сдал всех». Сделал я акцент на слове «сдал». Николай сидел, опустив голову. «Вагон с Михалычем откупятся, адвокатов наймут, а тебя после в саванну вывезут. Точнее, то, что от тебя останется», — продолжал я. «Либо есть второй вариант». Николай с надеждой поднял голову и посмотрел на меня. «Сейчас я пишу, что ты не знаком с теми, кто убежал из бара в момент драки. Машину эту раньше не видел, ударил неизвестных сам, и драку начал ты. Тебе выписывают штраф, и завтра идешь домой. Если, конечно, за тебя внесу деньги. Но это не все, Коля. Ты пишешь подписку о согласии работать на нас. Добровольно. Вот тебе ручка, бумага, пиши. Или пишешь подписку, я такой-то, такой-то обязуюсь сообщать детективу Новикову обо всех противоправных и преступных действиях гражданина Пичугина Сергея по кличке Михалыч и вора в законе Вагона или Ваганова Алексея Семеновича. А также, кто там у вас еще в бригаде? Всех пиши, понял? — строго спросил я. — Они меня убьют, — уверенно сообщил Скрипко. — Если все напишешь и будем сотрудничать, не убьют. Я лично об этом позабочусь. А вот если откажешься, тогда точно пришьют. Причем просто так. Я ничего тогда поделать не смогу. Драку начал вагон, машина тоже его, скорее всего. Просто оформлена на кого-то из ваших. Проведем обыск, накопаем всякого говнеца, «А виноват-то будешь ты?» — я указал на Николая пальцем. Тот аж съежился весь. «Да не трясись ты так», — успокоил я Николая. «Ты для Михалыча одноразовый материал, и дорога тебе рано или поздно в саванну, в багажнике его автомобиля. А теперь у тебя шанс появился начать новую жизнь на новой земле. Заработать денег, человеком стать». Я хлопнул Колю по плечу. Мюллер вышел, чтобы не мешать вербовке. Примерно через 40 минут Николай Скрипко написал полностью изменивший его жизнь документ и получил шанс на новую жизнь. Неделю назад он оказался на новой земле. По объявлению на базе нашел Михалыча. Тут же появился некто Борман, который и ставил ему задачи. На данный момент он просто сопровождал вагона. Ничего интересного пока не знает. Только начал свою бандитскую карьеру. Ну что ж, теперь еще карьеру полицейского агента начнет. Одно другому не мешает. Даже наоборот, помогает. Я подготовил документы и секретный рапорт для Штумфа. А Николай отправился в камеру. Завтра дежурный судья выпишет ему штраф и отпустит на все четыре стороны. Машину досмотрят и вернут хозяину, то есть Михалычу. И Николай вернется уже героем. Ну и потихоньку будет сообщать мне обо всех перемещениях и движениях в банде. Домой я вернулся уже поздно, а утром разбудил звонок от Светланы. «Андрей, приветствую. Готов твой ролик. Можешь приезжать и забирать». «Отлично. Сколько я должен за хлопоты?» — спросонья проговорил я. «Интересно, кто ей мой сотовый дал? Слава, наверное. Она же тоже ночью работала, а вот смотри, сделала, как обещала». «Ну, сколько не жалко», — усмехнулась девушка. «Хорошо, давай тогда часика в 5 сегодня в Бирхале пересечемся. Там и рассчитаемся, заодно и поужинаем. Годится?» «Годится», — отозвалась Светлана. «Девушка мне понравилась». Нет, соседки мои тоже хорошие, и красивые, и умные. Но вот как-то не могу выбрать. Может, дело в том, что их четверо? Да и слишком правильные они какие-то. Ничего, приедут мои друзья-товарищи сюда, пусть выбирают. А я со Светкой на ужин иду. Посмотрел на часы. Николая, наверное, уже отпустили. 12 часов. Поздно вчера пришел. Сейчас завтракать, а потом ужинать. Вот так и остаюсь я сегодня без обеда. Смешно. Сам пошутил, сам посмеялся. Когда вышел во двор ехать в Бирхале, обратил внимание на пополнение в автопарке. Новый УАЗ Патриот с грузовым кунгом. Видимо, кто-то снова приехал сюда с базы «Россия». А ничего так машинка. Вместительная. И проходимость на уровне. Если бы я занимался бизнесом, магазинчик там держал, я бы взял такую. И самому кататься, и груз перевозить. Ну а сейчас и Паджеро мне за глаза. В Бирхале я пришел первым. Воскресный вечер, народу пока немного. Занял наш обычный столик около окна и заказал пиво. Только принесли кружку, как со мной поздоровался высокий владелец заведения. Александр, если не ошибаюсь. «Привет, ты сегодня один, без приятелей?» «Да так, деловая встреча», — уклончиво ответил я, так как мне уже махала вошедшая Светлана. Александр хмыкнул и ушел к стойке бара. А я встал и подвинул к девушке стул. В этот раз она пришла в строгом платье синего цвета чуть выше колен. Просто деловой костюм. «Что так смотришь странно?» — спросила Света, усевшись за столик и достав флешку из сумочки. «Да так, впервые тебя в таком виде вижу», — пожал я плечами. «Да ты и в другом виде не особо заглядываешься. Какой-то весь в себе ходишь, странный», — усмехнулась девушка. Я не обратил на это внимания, достал планшет и воткнул флешку. Ну да, неплохо, небольшой ролик. Море, чайки, бар, пляж. И мы сидим компанией. Девушки улыбаются, я говорю, потом бармен показывает большой палец, музыка. Снова общие планы и море с пляжем. Годится. «Отлично», — сказал я и тут же переслал файл Беляевой. «А те, что с тобой жили, то же самое говорят. Они с нами мало общаются, но одна пробовала тебя закадрить. Говорит, ты помешанный на работе, мало внимания девушкам уделяешь», — продолжала Светлана. Пришло сообщение от Беляевой. Адреса и контакты просит. Я набил адреса электронной почты, по памяти и имена в скайпе. Назвал еще их позывные. Такие вещи точно мало кто посторонний знает. Старый, Грек и Бульдозер. Пришло подтверждение получения. Ну все, ждем людей. «Сам-то ты как? Нравлюсь я тебе?» — услышал я сквозь туман голос Светы. «А? Ну да, отлично все». Растерянно отозвался я. «Понятно», — протянула сквозь зубы Света. «Ну я пойду». «Погоди, а вина выпить, посидеть? Заплатить тебе за работу?» «Да ты чё, обойдусь», — отмахнулась девушка. Я махнул рукой, подозвал официантку. «Свет, ты чего будешь? Вина? Пиво?» «Давай пиво», — вздохнула та. «Подожди, а тебе сегодня не на работу?» — вдруг вспомнил я. «Нет, сегодня же воскресенье, народу мало, выходной у меня». Посидели, поехали на набережную гулять. Заплатил я 50 ЭКЮ за монтаж. Да, много, но пусть будет. Проводил потом, домой поехал. А дома меня уже ждали, руки в боки, Светлана первая. «Ну и где это ты катаешься? С укором так». «Дела были», — буркнул я в сторону. «Со стриптизершами по набережной гуляешь?» — не унималась Света. «Она мне ролик монтировала. Посидели в кафе, прошлись по набережной. В чем проблема?» — начал закипать я. «Еще не отчитывался я, перед кем попала. Светлана мне никто, я и тоже». «Вот как! Уже скандалить начали. А так все хорошо затевалось. Спасение, жилье и на тебе. Вот так красивые сказки и заканчиваются». «Не переживайте, ко мне скоро трое друзей приедут. Кто-то из них точно вас возьмет в жены. Они все трое одинокие», — пошутил я, проходя мимо. Света что-то буркнула в ответ. Утром не было привычной оперативки у Штумфа. Крис пояснил, что Штумф на больничном. «Довели все-таки демоны», — прокомментировал Илья. «Видимо, имея в виду СССР». Второй помощник Штумфа, Перес, назначил Криса временно исполняющим обязанности начальника отдела. Сам Перес все равно в работе детективов ничего не понимал и, надо отдать ему должное, лезть в нее и не стал. Крис понимал чуть больше, но тоже не стал умничать, кратко доложил обстановку, и все пошли по рабочим местам. Штумфа нету, я особо не усердствовал. Поручили — делаю, не поручили — не делаю. Поставили в график — дежурю. Так и прошли несколько дней. И ночей. Света ко мне больше не заходила вечерами. Ну и шут с ней, тоже мне обидчивая. На третий день работы я решился позвонить новому агенту. Специально для этого случая взял новый телефон. Старый номер мог знать и вагон, и кто угодно. А новый не знал никто. Трубку долго никто не брал. Наконец гудок на шестой, я услышал. «Алло? Николай, привет. Можешь сейчас говорить?» «Да, кто это?» — отозвался собеседник. «Это твой новый знакомый по поводу штрафа за драку. Надо встретиться». По молчанию я понял, что меня узнали. «Хорошо. Когда и где?» «А вот это деловой подход. Ценю». «Смотри, где тебе удобно. Но я бы подальше куда уехал. Ты на колесах?» «Вряд ли, Коля, на колесах. Невелика птица». «Нет, но свободен. Могу подскочить к набережной, к Харпу». «К Харпу не годится, меня там знают. Могут заметить. Да и Коля засветился. Давай от Харпа на юг метров 300 пройди. Там дом такой стоит, цветной, синий-желтеньким, как флаг украинский. Вот во дворе дома на синем Митсубиси Паджеро буду стоять. Аварийкой помигаю». «Ты сразу на заднее сиденье прыгай», — проинструктировал я агента. «Хорошо, минут через 20 буду», — отозвался он. Желание встретиться у него есть, это хорошо, оно и понятно, голова-то своя. А потеряю я эти бумажки, что он подписал. Ему же голову оторвут и гиенам скормят, предварительно в футбол поиграв ей. Но и палиться не стоит. Это я с первым Миколой в чешском кафе встречался. Он совсем другого плана агент. В преступных группах не состоит, за булдыгой шабашник. Этот может и по кафе тереться. А Скрипко уже к Михалычу вхож, а значит, участник ОПГ, или организованной преступной группы, в которую, кстати, входит и мой бывший попутчик на новую землю — вагон. Приехал я быстро. Покружил, посмотрел. Улица узкая, тротуар и дорога в две полосы, асфальт. несколько домиков цветных, а вот и тот самый сине-желтый, или, как говорится, жовто-блакитный. Заехал во двор, небольшая песочница, детский городок, дамочка с коляской, детей в этом мире немного, но они есть. Поднимают все-таки рождаемость. Ага, вот он. Николай II быстро прошел вдоль дома и прыгнул на заднее сиденье. Одет он был в черную рубашку на выпуск и серые джинсы. Под рубашкой явно угадывалась кобура с пистолетом. «Привет, Микола. Ты че, валить меня собрался, что ли? Со стволом гуляешь?» Протянул я руку на заднее сиденье. «Если что, выбить ствол успею. А так, типа, поздороваться». «Да нет смысла ему меня убивать. Бумаги-то все в полиции, звонок опять же прошел». «Не отморозок он, далеко не отморозок». «Да вы что, Андрей Евгеньевич, охраняю вон этого вагона, глаза б его не видели». Пожал руку Николай, а я успокоился. «Поехали, отъедем, покатаемся чуток. Время есть?» Я врубил заднюю скорость и развернулся. «Минут 30 еще, вагон пока на пляже, а я как раз в бар заскочил», — засуетился Николай. «Ну, 30 минут — это много». Проехался вдоль домов, посмотрел в зеркало заднего вида. Грузовик с белым тентом стоит у бара, разгружается. Пиво, наверное. Несколько легковушек вдоль домов. В них никого нет. Улица пустая. Врубил третью и поехал в сторону от набережной. Примерно через 3 квартала снова свернул во дворы. «Смотри, это мой сотовый. Если что-то срочное, я тебе звоню. Если снять трубку не можешь, сбрасывай. Потом перезвони. Если у тебя что-то срочное, звони сразу. Я буду снимать и молчать, пока твой голос не услышу. Этот номер никто не знает, усек?» Снова повернулся я назад к Николаю. «Усек», — кивнул он головой. «Меня интересует простой вопрос. Когда вагон получает самолеты и что планирует Михалыч?» — спросил я прямо. Николай опустил глаза, потом посмотрел в сторону, там пусто. Глухой тупик и забор бетонный. «Через неделю вроде за грузом собирались. Точную дату не знаю, но вагон скажет». Выдавил наконец из себя Скрипко. «Хорошо, кто его валить будет?» Снова задал я прямой вопрос. «Кого?» — переспросил Николай. «Ну не Михалыча же. Вагона, конечно», — надавил я. «Это... я не знаю. Борман не говорит». «Он, наверное, грохнет». Снова опустил глаза Николай. «Отлично. Теперь слушай меня внимательно. Если дашь уйти вагону, мы с тобой в расчете. Понял?» «Да понять-то понял, да как же я...» Николай запнулся. «А вот это твоя проблема. Подумай сам. Сигнал ему подай или еще как, неважно. Ты просто учти, если вагону хана, то и тебе хана. Вам всем хана, а тебе в первую очередь. Выживет вагон, поменяется все. И у вас, и у тебя лично, понял?» Я посмотрел по сторонам. Тишина. Никого постороннего вокруг. Только ветер шумит. Николай кивнул головой. «Ты учти, вагон ответку нехилую запустит. А тебя, если вагон окончится, Михалыч первого в саванну вывезет. Вагон придет на место Михалыча. Тебе жить и быть добру. Он вор с понятиями. Своих без причины в землю не закапывает». Я снова тронулся с места. Николай молча сидел и обдумывал сказанное мною. Я развернулся, снова проехался вдоль домов и остановился в другом дворе. «Давай беги и помни, что я сказал». Николай хлопнул дверцы и пошел, не оглядываясь. Рубашка на спине у него слиплась от пота. Нервы. «Ну что, можно ему верить?» «А какие есть варианты?» «Еще раз вагону сказать, что тебя грохнет Михалыч?» «Скажу». «Не поверит. Подумает, прокладки мусорские. Он своему упырю-печуге больше, чем мне доверяет теперь. Ну и хрен с ним. Что мог, я сделал. Если выгорит и вагон спасется, ко мне придет сам. И вот тогда мы поговорим уже по душам». Материалы по вербовке Скрипко я не стал показывать. Штумфа нет, а Мюллеру все до лампочки. Крис не спрашивает. Пусть в столе моем пока полежат. А дальше видно будет. Вечером тоже не было никакой соберушки. Каждый выполнял свою работу, а потом шел домой. Только Крис оставался в управлении. Видимо, печатал отчеты. На пресс-конференции никто не выходил, Перес боялся журналистов, а Крису было не положено по должности. Он просто детектив. Наконец наступила пятница. Вот так вроде отдыхаешь целую неделю, после с радостью выходишь на работу. А поработав немного, снова тянет отдохнуть. Как раз я закончил писать документы по поводу установления местонахождения убитых албанцами. Местонахождение не установлено. Албанцы в полной несознанке. Но улики тяжелые. Дело передают в суд, так что мы свою работу выполнили. А там пусть судья решает. Ну, не землю же мне в саванне перекапывать. Ну, ясно, что не найдем мы трупы. Тут выход один. После суда и обвинительного сурового приговора предлагать смягчение и полное раскаяние. Хотя я не знаю, на что они и так надеются. Можно было, конечно, подвесить их за одно место, но тут в полиции Порто-Франко гуманизм, да и мне оно не нужно. Так что, написав бумажку, я закрыл папку и собрался идти домой. А жил я снова один. Так и не помирились со Светой Первой, а со Светой Второй даже встречаться не начинали. Завтра Баринов приглашал на свою пирушку по случаю пуска производства. Вот после нее и сходим вместе. Самое оно. Так и вышло. Посидели в главном зале, поболтали в основном за баб и полигамность отношений. Баринов подарил мне ствол. Пистолет Зигзауэр с глушителем. Ну, я вида не подал, но ствол мне понравился. Убрал за пояс на всякий, как говорится, случай. После пары кружек пива потянуло в живую розу. Нет, не то чтобы мы такие бабники конченые, но как-то Славу поддержать же надо. Хотя его там чиновники из мэрии поддерживают своим посещением. То есть мы как бы и не такая уж поддержка. Но все равно Славе приятно будет. А мы посидим от души и бухнем. Сказано, сделано. И вот уже приехав на такси, мы открываем двери клуба. А вот это новость. Металлоискателем обшаривают на входе. Оно и понятно, на стриптиз с оружием никак. Ой, подарок Баринова забыл. То есть не забыл, а за поясом ствол. С оружием нельзя, напряженно сказал мне здоровенький охранник, невысокого роста, коротко стрижен в черной футболке. У него оружия нет, вот и волнуется, не знает, как я себя поведу. Да мы к Вячеславу, позовите его, встрял Баринов. Но я успокоил его жестом. Спокойно, Саня, у них правила, нельзя так нельзя. Куда-то сдать его можно? Да, конечно, вот в камеру хранения, сразу успокоился Славин охранник. Прямо перед ним стояло несколько металлических ящиков с ключами, видимо, специально для владельцев оружия. Я пожал плечами, пропустил вперед Баринова и пошел к ящику. Положив подарок на полку, закрыл дверцу и ключ забрал с собой. «Новиков, а ты почему без таблички?» Вдруг услышал я женский голос. Поднял глаза. «Та брюнетка, которая с нами в клипе снималась. Женя, по-моему». «Какой таблички?» — спросил я, проходя мимо. «Ну ты же на работу устраиваешься. К Славе?» «Вот, в охрану». И она с улыбкой кивнула стоящим улыбающимся охранникам. Наряд у девушки был вполне себе мирный и не боевой. Не стриптизный, из чего я сделал вывод, что она только идет на работу. «Не, я в мужской стриптиз устраиваюсь. Вон, вдвоем с Саней решили. Будем деньгу зашибать», — подмигнул я смущенному Баринову. В итоге мы заняли скромный столик в общем зале. Заказали бутылочку винца и фруктов, но вино нам принести не успели. Тут же рядом с нами плюхнулся Слава. «Здорово, кореша! Что, не могли заранее предупредить?» «О чем, Слав?» — недоуменно пожал плечами Баринов. «О визите высоких гостей?» — передразнил его Слава. «Так», — он щелкнул пальцами, и тут же перед нами стол начал наполняться различными бутылками и закусками. «Сейчас девушек позовем», — тихим голосом сказал Слава, высматривая за барной стойкой Оксану. «Слав, мы как бы не за этим. Мы так тебя поддержать в трудный момент становления бизнеса», — начал было я, но Слава перебил. «Андрюх, вы гости, все нормально». Через какое-то время к нам подсела та самая брюнетка и еще одна девчонка, молодая крашеная блондинка. «А Светка где?» «Она все про него выспрашивала». и Слава кивком головы показал на меня. Ушла Светка. Увидела кого-то в зале, в лице переменилась и ушла. «Заболела, — говорит, — сказала блондинка. «Вот какая! Не, девушка она отличная и умная, и работу знает, но с гонором», — обращаясь к нам, пояснил Слава. «Ты бы поговорил с ней, она ведь вроде на тебя глаз положила». Хлопнул он меня по плечу, наливая коньяк фужера. «Да я и собирался, а она взяла и ушла», — развел я руками. «Ну, вздрогнули», — провозгласил Слава и понеслось. «Собственно, ничего нового не понеслось». Посмотрели шоу, похлопали, поболтали ни о чем, расслабились. Баринова вытащили на сцену и реально чуть не раздели. Даже несколько раз титьками по лицу шлепнули под громкие возгласы в зале. А так посидели от души, спасибо Славе. Плохо, что он от денег наотрез отказался. Пришлось девчонкам раздать. Они не в обиде, так что уехал домой вполне довольный и пьяный. В воскресенье поспать не дали. Разбудил утром звонок от Криса. На работу. Делать нечего. Потянулся, съел дежурный завтрак и убежал. В субботу, пока мы гуляли в клубе у Славы, некто Попеску, румын и новый переселенец, устроил пальбу на набережной и ранил полицейского. Внимание патрульных привлек некий гражданин лет около 30, среднего роста, в серой рубашке, продававший что-то молодым людям. Заподозрив в нем торговца наркотой, полицейский патруль уверенным шагом направился к Попеску. Это была их ошибка. Попеску достал револьвер и произвел 6 выстрелов, двумя из которых тяжело ранил одного из патрульных. Преступник скрылся с места происшествия, и задержать по горячим следам его не удалось. Вот в воскресенье экстренно и подняли весь личный состав. Раненый Бобби в больнице, необходимые разыскные мероприятия объявлены, по городу повсюду патрули. Попеску снимал квартиру на южной окраине Порто-Франко. Понятно, что вероятность его там появления близка к нулю. Но когда утром квартиру вскрыли, то обнаружили там его вещи и деньги. Около 7000 ЭКЮ, наличными. За деньгами он может вернуться. Теперь в квартире постоянно будем дежурить мы. То есть вот прямо сейчас идем я и Мюллер. Вечером нас меняют Билл и Джейк. И так постоянно. По 12 часов до задержания гражданина Попеску. Крис правильно поступил, что не стал проводить обыск в квартире. Так, на коротке осмотрели, отпустили хозяина, снабдив нашей визиткой, и спокойно сели. Соседи тоже особо ничего не поняли. Вообще-то нелогично было бы приходить ему сюда. Но быстро вычислили товарища по информации с видеокамер на набережной, установили личность и место проживания. А проживал он в сером с красным трехэтажном домике на первом этаже. Рядом располагалось еще несколько таких же зданий. Только уже другого цвета. Квартирки небольшие, довольно дешевые. Попеску снял квартиру за 50 ЭКЮ в месяц. Вдвое дешевле, чем снимаю я. 2 окна выходили во двор. Одно окно, точнее форточка в нем, была приоткрыта. Как Попеску решился оставить такие деньги в квартире, для нас с Мюллером было загадкой. Мы спокойно расположились в зале, была еще маленькая кухня и прихожая. Что бы сделал я на месте преступника, если бы захотел прийти сюда? Но сначала я бы обошел все окрестности. Если бы не заметил ничего подозрительного, подошел бы к окну и посмотрел в него. А тут мы. Ждать на улице еще хуже. Сразу нас обнаружат, не годится. Все патрули с этого района убрали. Вся надежда на нашу засаду. Посовещавшись с Мюллером, стащили с кровати матрас и отнесли в прихожую. Тут нас не видно. Поставили стульчик. Один отдыхает на матрасе, другой на стуле. Итак, 15 часов. Вечером нас сменят, утром их сменят другие, и следующим вечером нам снова идти в ночь. Или надеяться, что этого придурка где-нибудь грохнут патрульные. Часы ожидания тянулись медленно. Хорошо, что я взял свой планшет. Получил сообщение от Беляевой, что двое моих друзей подтвердили свою переправку сюда. Неудивительно, Женя Кротов с позывным «Старый» и Диман Макаров по кличке «Бульдозер» уже несколько лет как не на службе. Уволены по служебному несоответствию. История простая, как мир. Применение оружия и уголовное дело. Задерживали какого-то мажора на Туареге. что-то связанное с кражей денег с кредитных карт. Мажор снимал коттедж на окраине города. Как положено, зашли в адресе только его друг. Начали обыск и одновременно ждали. СОБР расположился в прихожей, а когда мажор подъехал на машине и начал открывать ворота, кто-то из соседнего дома крикнул: «Беги, тебя там мусора ждут!» Поступила команда на захват, мажор прыгнул в машину, но зима на улице, дорога узкая, и он с полного заднего хода въехал в сугроб. Может, сдали нервы, а может, ездить толком не умел. Женька с Диманом первыми выбежали из ворот и помчались к машине. А мажор переключил автоматическую коробку передач и рванул вперед. Прямо на бегущих бойцов СОБРа. Евгений и Дмитрий открыли огонь, колеса пробили сразу, но машина продолжала нестись. Счет шел на секунды. Вдоль дороги высокие сугробы, расстояние стремительно сокращалось. Кто-то из них всадил несколько пуль в водителя. Туарег ткнулся в сугроб и заглох. Мажор был убит. Чем закончилось дело с кражей и мошенничеством с карточками, я уже не помнил. Помнил только возбужденное уголовное дело в отношении своих друзей. Примерно год их таскали по инстанциям, но так и не разобрались. Кто же из них стрелял на поражение? Оба стояли на своем. Стрелял по колесам. В итоге эксперты так и не смогли выдать заключение, чья пуля стала смертельной. А скорее всего, просто не захотели. Отец у мажора оказался каким-то высокопоставленным чиновником, дело в отношении убитого прекратили, ребят привлечь к ответственности не смогли, но уволили, как не прошедших аттестацию в полицию. А дальше судьба занесла их на Донбасс, где бывшие собровцы и пребывали до сегодняшнего дня. Зазвонил телефон. Смена на подходе. Мюллер дремал. Тихо открыл дверь. По лестнице поднимались двое из какого-то отдела по наркоте. Вот это правильно. Их же клиент. Может, еще и наркоту найдем в квартире? Но это уже после. Мы с Мюллером тихо вышли и сразу обошли дом сзади. Там, через квартал, во дворе ждала нас машина. На улице стемнело, и только фонари пускали на тротуары наши длинные тени. После краткий рапорт и домой. Завтра выходной в день, а в ночь снова в засаду. Приехал, припарковал машину и увидел какой-то силуэт в подъезде. Светлана первая. «Ну и где ты лазил? Опять к своей стриптизерше ездил?» Руки в боки, халатик домашний в цветочек. Просто семейная сцена. «Свет, я был на работе. Никакой стриптизерши я не ездил. Но тебя прошу впредь избавить меня от своих сцен, я этого наелся. Ревнивая жена мне не нужна. Расстаемся по-хорошему и все». Я отстранил ее и прошел в подъезд. И девушка вроде нормальная, симпатичная, хозяйственная. Но вот не нужна мне такая, и все тут. А какая мне нужна? А я и сам не знаю. Это хорошо, что утром не нужно спешить на работу, но только с одной стороны. С другой гораздо хуже, что на работу нужно идти вечером. Интересно, а Светлана вторая, как, привыкла к такому графику? «Слав, привет», — набрал я его номер. «Не поздно звоню». «Да ты что, в самый раз». Бодренький такой голос в трубке. «Я спросить хотел, Света у тебя работает сегодня?» Я прилег на диван, прямо в брюках с кобурой. «Ничего, если что, вот прям так и поеду». «Андрюх, вы что, сговорились, что ли? Уволилась она?» — выпалил Слава. «Как уволилась?» — привстал я с дивана. «Вот так, после того раза, когда вы с Бариновым явились и уволилась. Вот теперь вакансия, ищу, кого взять вместо нее. И где она сейчас?» — спросил я. Хотя глупый вопрос. «Откуда Славе знать?» «Вот ты, орел, позвони и спроси, тоже мне Дон Жуан нашелся!» — хмыкнул Слава и положил трубку. «Позвонить ей?» «Поздно. Ладно, утро вечера мудренее. Что там у нас в холодильнике?» «А ничего. Колбаса, сыр, яйца. Все, что нужно для плотного ужина. Жалко, что чая тут нормального нет. Почему, кстати, на Новой Земле полно разного кофе, но нет чая?» Вот с такими мыслями я и заснул. Хоть с утра на службу не нужно, но я поехал. Спортзал, конечно. Штумфа нету, никто в обязаловку спортом не занимается, только я. Потренировался, круговую поделал и кроссфит. Прогнал кровь, так сказать. Пообедал в чешском кафе И вот после набрал номер. Не сказать, что такой знакомый. Трубку сняли сразу. «Алло», — отозвался такой знакомый и далекий голос. «Привет, Свет, как дела?» «Ну, глупо же. Как могут быть дела? Человек из клуба уволился». «Пока не родила. Ты это хотел спросить?» «Нет, давай встретимся сегодня, а?» — с надеждой спросил я. «А надо?» — отозвалась она. «Ну, хватит уже, давай через полчаса подъеду. Ты все там живешь? Около клуба в общаге?» В итоге через полчаса гуляли по набережной. А еще через 2 часа целовались в ее маленькой комнате. Потом ужинали в каком-то баре на пляже, ну а после мне на работу, а ей домой. Пока не устроилась никуда, будет пробовать на телевидении. Надо бы у Баринова поинтересоваться, может, поможет чем. Ладно, служба не ждет, снова ночь в этой квартирке проводить. Скорее бы уже этот попеску заявился. Патрульные в городе рыскают, камеры работают, все без результата. Поцеловал Светланку и помчался, как раз успел. Мюллер стоял на крыльце и собрался ехать. Броню, что ли, надеть хочет? Ну, конечно, положено. Но в такую жару без кондиционера, в этой душегубке, с одной открытой форточкой, да еще в бронежилете, нет уж, увольте. Сели в обычную китайскую фронтеру и поехали. «Я сухарики взял, будешь?» Протянул мне с переднего сиденья детектив Мюллер. «Нет, спасибо. На ночь оставь. Я вот новую игру скачал на планшете». Хлопнул я по сумке в руках. В сумке у меня оружие и планшет. Как обычно, остановились в условленном месте. По одному вошли в подъезд, тихо. Фонари уже зажглись. А перед этим подъездом, где жил Попеску, фонарь не работал. Специально выключили. Вдоль окон прошли к открытой двери. Сначала я, потом Мюллер, предварительно позвонили смене. Ага, дверь открылась, ждут. Ну вот и все, засада дальше функционирует. Я гоняю шариками на планшете, Мюллер ест сухарики. Подремали по 2 часа, вот и скоро рассвет. Собачья вахта. Мюллер спит на матрасе, это хорошо, что он не храпит. Если бы храпел, я бы ему спать не дал. А сам отложил шарики и привстал со стула. Спина затекла. Я высокий, спина от долгого сидения быстро устает. Что это? Шорох за окном? Показалось? Нет, точно шорох. Кто-то ходит под окнами. В окна пытается заглянуть. Точно, пришел сукин сын. Так, что теперь? Выскочить через дверь? Упустим. Мюллера разбудить. 2 шага до него. Задену стул и все. Ствол у меня теперь на поясе, хорошо, хоть сумку трогать не надо. Аккуратно в носках переступил с ноги на ногу. Ботинки я сразу снял. Мало того, что в них шумно, в них еще и ноги потеют. Снова стук. Кто-то в окно лезет на кухню. А это как раз около меня. Так, форточку открыли. Мюллер проснулся, но я ему показал рукой, чтобы лежал. Любой шорох может спугнуть беглеца, а он вооружен. Стою, рука медленно к поясной кобуре тянется. Стараюсь дышать реже и тише. Сердце в груди колотится, во рту пересохло. Пить хочется. Вот она, бутылка с водой на полу стоит. Протяни руку и пей. Жадно, большими глотками. Но нельзя. Стою, жду. Есть, удалось ему открыть окно. Просунул руку в форточку и распахнул раму. Спрыгнул на пол. Ждем. Он на маленькой кухоньке, я в прихожей. Между нами 2 метра. Деньги лежали в тумбочке в другой комнате. Значит, он пойдет на меня. Вытянув руку вперед, шагает. Что в руке? Не видно. Шаг. Еще шаг. Все, пора. Левой рукой отвожу торчащую передо мной руку в сторону, правой резко в голову. Треск. Тело падает. Но я схватил руку, и падение получается плавным. Кровь на руке. Зуб ему, видимо, выбил. Тихо, не шуметь. Вдруг он не один. Мюллер вскочил сзади и дышит в спину мне. «Наручники давай», — вполголоса затараторил я ему. «Тут тесно, не развернешься». Пластиковыми браслетами стянул запястье. «Звони дежурному», — снова сказал я вполголоса. Но Мюллер уже понял и набирал телефон. До дежурной части нашего управления отсюда около 7 километров. Рация не берет. Но приедут очень быстро. «Ближайший патруль. Пока обыскал лежащее без сознания тело, вот он. Револьвер за спиной торчит. В руке ничего не было, значит, просто на ощупь шел. По ПСК-у?» — похлопал я по щекам приходящего в себя бандита. «Дембулат би аштептам!» — прошептал он. «Ясно», — проговорил я. «Очередной спектакль, я понимаю, только на родном языке. Но это все равно мало кому помогало. Минут через 10 тут будет очень многолюдно и шумно. Будут обыски, будут допросы, в камере для допросов. Возможно, под шумок кто-то добавит этому попаске телесных повреждений. А мы с Мюллером поедем домой спать. И завтра у нас будет выходной. Мы свою работу на сегодня сделали на отлично». «Ну что, как думаешь, понимает он по-английски?» — спросил меня Мюллер. Попеску безучастно лежал лицом вниз. «Возможно, и понимает. Но будет до суда отнекиваться», — усмехнулся я. «Кстати, у меня дело то, но помнишь, по женщинам? Там несколько интересных фактов есть. СССР занимается. А вот тут тебе один момент будет интересен. Зайди ко мне завтра. Точнее, послезавтра идет?» Мюллер присел на стул и потянулся. Я кивнул. Вскоре комнату наполнила обычная полицейская суета. Фотографировали что-то, топтались туда-сюда, фары под окном. Задержанного увезли. И все же с помощью собачки, небольшого спаниеля с лохматыми, висящими ушами, нашли в квартире и наркоту. Пакетик с белым порошком лежал под ванной. А мы туда и не лазили, мы-то что на виду осмотрели. Когда я выходил на улицу, один из Бобби, по-моему, тот самый, что довез меня до дома в тот вечер, когда машина в столб въехала, поздоровался и спросил, почему я не прикончил ублюдка на месте. «Зачем прикончить? Это слишком легкая смерть для него. Пусть еще помучается», — ответил я знакомому патрульному. Тот довольно кивнул мне. «Все, теперь писать рапорт и спать. Завтра отдыхаю». Но отдохнуть не получилось. Снова вызвали. Попеску сдал своих поставщиков кокаина. Опять началась суета и планирование. Я не вмешивался в этот процесс, пусть там у Криса голова болит. В итоге вместо отдыха мы со спичками в глазах проводили обыски и задержания. Вечером я все же нашел время поболтать с Мюллером. Он как раз пил кофе у себя на рабочем месте за стеклянной перегородкой. «Старина Мюллер, что там ты хотел мне поведать?» Присел я к нему за стол. Мюллер, не спеша, глотнул из чашки, закрыл глаза, как бы наслаждаясь вкусом и настраиваясь на разговор. «Помнишь, там одного араба взяли живым, ну, из халифата?» Прищурившись, посмотрел он на меня. «Да», — ответил я, — «что это за привычка дурацкая, тянуть кота за хвост?» «Так вот он говорит, что не знает, кто заказчик похищения. Точнее, даже не заказчик, какой-то шейх оплатил товар, то есть женщин себе. В гарем ли, еще куда не знаю. У них это нормально, это типа сделки». Мюллер снова отпил кофе и взял паузу. «Этот парень, Хабиб, входил в группу, задача которой была просто транспортировка. Они уже третий раз так делали, и никаких проблем. Им платили по 1000 IQ за рейс. Не очень большие деньги». Мюллер что-то явно готовил для меня. Растягивал слова. «Но это я понял, а что тут интересного для меня?» Решил я ускорить процесс. «А то, что деньги уплачены, поставщики на той стороне», Мюллер показал на потолок, «тоже в порядке. Мы взяли связующее звено, в том числе одного украинца. Он как-то поддерживал связь со своими. А главные участники группы на свободе, притом там, где мы их не достанем. В халифате и на старой земле. Тоже мне новость», — хмыкнул я. «Да это не новость, но вот информация, что шейх все-таки захочет забрать свой товар, думаю, тебя заинтересует». Мюллер выпил кофе и поставил пустую чашку на стол. «То есть как забрать? Снова бегать и собирать их по Порто-Франко?» — не понял я. «Не думаю. Но по всем новостям прошло, что спаситель, твой дружок Слава», — уточнил Мюллер, «спас женщин и взял их к себе на работу в клуб. Я думаю, в халифате умеют смотреть новости». «Ну да, все логично. Проще всего попробовать наехать на Славу. Или денег предложить. С той земли пока больше подобный товар не привезешь. Или привезешь. Если, к примеру, какой-то работодатель запросит? Ладно, потом обдумаю этот вопрос, не горит. Но Славу все же стоит предупредить. Спасибо, дружище, пожал я руку Мюллеру и вышел. Внезапно зазвонил телефон. Привет. Ну что ты, заедешь сегодня? Светлана. Да, сейчас освобожусь и через 30 минут буду. Сходим куда-нибудь? Успокоил я девушку. Ну а что, и правда, что-то заработался я, и отдохнуть нужно. Но работа достала меня и на следующий день. Снова обыски. Теперь уже на каких-то складах. Снова собаки и изъятие порошка. Похоже, у румын в Порто-Франко начались серьезные проблемы. Ну и по делам, нечего наркотой торговать. Тут я вспомнил Николая с его клубом. Нет, Николай тут, скорее всего, не при делах. Не слышал даже про его клуб от задержанных. Ночевать в этот раз собирался у себя. Хоть выспаться по-нормальному за эти дни. Внезапно мне позвонили. И номер незнакомый, и стационарный телефон. С базы звонят. «Добрый вечер. Новиков Андрей Евгеньевич?» Женский голос по-русски назвал мою фамилию, имя и отчество. «Он самый», — отозвался я. «База переселенцев Россия. К вам прибыли двое, Дмитрий Макаров и Евгений Кротов. Передаю им трубку». Снова приятный женский голос. «Марианна?» «По-моему, она». «Андрюх, привет!» — услышал я радостный Женькин голос. «Надо же, а мы до последнего думали, разводка какая. Ну мы тут, куда нам дальше?» «Привет, мужики, рад слышать. Слушай, сейчас уже поздно, в ночь никто с базы не едет. Вы там располагаетесь, отдыхайте, а завтра я заеду». «Как лучше? Или вы сами?» Я задумался. На том конце тоже пауза повисла. «Лучше уж встретить там», — решил я наконец. «Я завтра беру выходной и давай часиков в 10 за воротами базы. Выезжаете, я вас встречаю. Синий Паджеро Спорт в старом кузове. У вас какая машина?» «Вроде бы и радостно быть должно, все-таки земляки, а что-то вот тяжело стало от слов Мюллера. У нас серебристый Great Wall. Ну, китайская такая», — пояснил Евгений. «Ну окей, завтра тебя ждем на выезде, пока», — сказал Женька, и связь оборвалась. «Так, теперь надо брать выходной на завтра». Пошел к Крису. Тот располагался в кабинете Переса и опять что-то печатал. «Разрешите, капитан?» — приоткрыл я дверь. «Очень смешно», — скривился Крис, оторвав лицо от монитора. «Классная должность. Сижу тут безвылазно, печатаю разную ерунду и докладываю, кому попало. В мэрию, в орден, в СССР даже бумаги отсылаю. А теперь к журналистам идти. Впору увольняться. А что, буду сам журналистом. Буду бегать и вынюхивать новости», — начал брюзжать Крис. «Слушай, мне бы выходной завтра взять, и так уже с ног валюсь». Картина закатил я глаза. «Да все мы уже с ног валимся, ох уж эти наркоторговцы. Ну хорошо, пиши рапорт и приноси мне. Завтра отдыхаешь, но будь на связи. Все выходные на связи, понял?» — строго посмотрел Крис. «Yes, сэр», — довольный вытянулся я по стойке смирно. Крис О'Келли ничего не сказал, снова уткнулся в свой монитор, и пальцы его быстро-быстро забегали по клавиатуре. Написав рапорт и отнеся его в новый кабинет Криса, я поехал домой. Завтра рано вставать, надо выспаться. Светке позвонил и сказал, что сегодня не заеду. Не каждый день. Все-таки мы не семейная пара. Так ничего не сказала. Ни где ты, ни почему, ничего. И не обиделась. Нормальные деловые отношения. Уже радует. Хотя вряд ли в семейной жизни можно встретить понятие «деловые отношения». Но вот меня все устраивает. Утром встал по сигналу будильника. Пока АКМ мне так и не вернули. Взял один из автоматов, доставшихся тогда от тех придурков на Гелендвагене, и глок служебный. Плитник закинул в машину. Подумал, надевать или нет, и решил надеть после того, как проеду КПП. Бодренько так стартанул, проехал КПП и попылил по знакомой дороге. Приехал я даже раньше намеченного времени. До 10 оставалось еще полчаса, развернулся на трассе и встал на знакомой стояночке. Когда-то тут я и заметил тот самый внедорожник и автобус с женщинами. Вот это и изменило мои взгляды на жизнь тут, на службу, и подняло мое материальное положение. Хоть само положение положено в банк, но это временно. Закончится эта история с автобусом, окончится расследование, и деньги спокойно из банка перейдут в проект, в прибыльный бизнес. Ворота открылись, и я увидел знакомый УАЗ-патриот. Опа! Вагон едет на переднем сиденье. Приветствовать его не стал, мало ли что. К тому же на заднем сиденье мне показалось знакомое лицо Николая. Моего агента и спутника вагона. Следом проехали два тентованных КАМАЗа с какими-то коробками в кузове. Это я увидел, когда КАМАЗы проехали мимо меня. Самолеты прилетели. Ну, теперь жизнь вагона висит на волоске. Хорошо, что ребята приехали. Постояв еще немного, я увидел серебристый китайский внедорожник, медленно направляющийся ко мне. «Здорово, Андрюха!» — закричали мне из окна. Машина остановилась сразу напротив меня, и Димон с Женей выскочили обниматься. Дима ростом пониже меня, но здоровый, 64-го размера. Правда, чуть похудел, лицо осунулось и обветрилось. Женек почти не изменился, хотя 2 года не виделись. «Ну что, стволы доставайте и за мной», — подмигнул я друзьям. «Остановиться по дороге, посидеть, поболтать?» — спросил Дима-бульдозер. «Сейчас приедем, там все будет», — успокоил я ребят. «Последний рывок, 3 часа грунтовки, и мы в Порто-Франко. Там и кафе, и пляж, и набережная. Сегодня я угощаю».